договорились встретиться в 11, но Джин позвонила и предупредил, что опоздает на несколько минут. «Ничего страшного», — ответил Рудольф. «Все равно он пока занят, нужно сделать еще несколько звонков». Было долгожданное субботнее утро. Всю неделю он был очень занят и никак не мог выкроить даже несколько минут, чтобы позвонить сестре, и теперь его мучила совесть. После того, как он вернулся с похорон Колина, он обычно звонил сестре по крайней мере 2-3 раза в неделю. Он предложил Гретхен приехать к нему на Пасху, остановиться в его квартире, а это означало, что квартира будет полностью в ее распоряжении. Старик Калдервуд наотрез отказался перенести центральный офис в Нью-Йорк, поэтому Рудольф не мог проводить в квартире больше 10 дней в месяц. Однако Гретхен решила, что останется в Калифорнии, хотя бы на время. Берг не позаботился о завещании, или даже если он его составил, то его никто не смог обнаружить. Так что пока адвокаты грызлись друг с другом, бывшая жена Берка через суд пыталась отобрать у Гретхен большую часть его состояния и выселить Гретхен из их дома. Она прибегла к прочим неприятным для Гретхен, но допускаемым законом уловок. Хотя в Калифорнии сейчас было 8 утра, Рудольф помнил, что Гретхен ранняя пташка, и его телефонный звонок ее не разбудит. Он заказал через коммутатор разговор и, сев за небольшой столик в гостиной, попытался закончить разгадывать кроссворд в газете «Таймс», который никак не давался ему за завтраком. Он старался всячески улучшить интерьер своей меблированной квартиры. В ней были безвкусные, яркого цвета стены, неудобные металлические стулья с заостренными ножками. Но она его вполне устраивала как временное жилище. Правда, он мог похвастаться удобной, хоть и небольшой кухней с отличным холодильником, где никогда не иссякал лед. Рудольфу нравилось стряпать, и он довольно часто готовил еду для себя и любил поесть в одиночестве, что-нибудь читая. Сегодня на завтрак у него были тосты, апельсиновый сок и кофе. Иногда к нему приходила Джин и на скорую руку готовила завтрак на двоих. Но сегодня утром она была занята. Она никогда не оставалась у него на ночь и никогда не объясняла, почему. Зазвонил телефон, Рудольф поднял трубку, но это была не Гретхен. Он услыхал резкий старческий голос Калдервуда с гнусавым выговором. Ему, Калдервуду, все равно. Суббота, воскресенье. Правда, в воскресенье утром он проводил пару часов в церкви. «Руди», — сказал Калдервуд, как обычно, без всяких вежливых слов. «Ты приедешь сегодня вечером в Уитби?» «Я не планировал, мистер Калдервуд. Мне нужно кое-что сделать в этот уикенд, а на понедельник намечено совещание, и...» «Мне нужно видеть тебя как можно скорее, Руди», — сказал Калдервуд раздраженным голосом. Он старел, становился нетерпеливым, и все сильнее проявлялся его дурной характер. Казалось, он ненавидит свое растущее благосостояние и заодно всех тех, кто этому способствует. Ему также не нравились его зависимость при принятии важных решений от финансистов и законников там, в Нью-Йорке. Хотя, конечно, он не мог без них обойтись. «Я буду в офисе во вторник утром, мистер Калдервуд», — сказал Рудольф. «Дело терпит?» «Нет, не терпит. И я хочу тебя видеть не в офисе. Приходи ко мне домой». Голос у него был такой же резкий и напряженный. «Жду тебя завтра вечером после ужина». «Хорошо, мистер Калдервуд», — ответил Руди. В трубке что-то треснуло, и Калдервуд повесил ее, не попрощавшись. Рудольф нахмурился, медленно опуская трубку на рычаг. У него были билеты на встречу гигантов, куда они должны были пойти вместе с Джин, а этот неожиданный звонок означал, что он ее не увидит. Когда она жила в Мичигане, у нее был парень, член местной команды, и она поразительно много знала об американском футболе. И Рудольфу всегда было интересно ходить с ней на матчи. Почему бы этому нудному старикану не угомониться наконец и спокойно не умереть? Телефон снова зазвонил. На этот раз на линии была Гретхен. После смерти Берка голос ее изменился. Пропала звонкость, живость, музыкальность, которые всегда были ей присущи. Чувствовалось, что она рада слышать Рудольфа, но радовалась этому как-то вяло, без особой живости. Так реагирует лежащий на больничной койке инвалид на визит родственника. Она сказала, что у нее все в порядке, что сейчас она занята, просматривает бумаги Колина, сортирует их, отвечает на поступающие до сих пор письма с соболезнованиями, консультируется с юристами по поводу наследства. Поблагодарила его за чек, который он прислал ей по почте на прошлой неделе, пообещав ему, что как только покончит с тяжбой о наследстве, полностью выплатит ему весь свой долг. «Ну, об этом не беспокойся, прошу тебя. Ты мне ничего не должна». Но она никак не отреагировала на его слова. «Как я рада, что ты позвонил», — сказала она. «Я и сама собиралась позвонить тебе, попросить об одном одолжении». «Что случилось?» — спросил он. Вдруг раздался зуммер внутреннего телефона снизу. «Минутку, не бросай трубку». Он подбежал к аппарату и нажал кнопку. «В холле вас ожидает мисс Прескотт, мистер Джордах». Это звонил швейцар, всегда ограждающий его от назойливых посетителей. «Попросите ее подняться», — сказал Рудольф и снова пошел к телефону. «Прости, Гретхен, так о чем мы говорили?» «Вчера я получила письмо от Билли, и оно мне очень не понравилось. Трудно что-либо понять, но таков уж Билли. Он никогда прямо не говорит о том, что его беспокоит. Но я материнским чутьем угадываю, что он просто в отчаянии. Не мог бы ты выкроить время, поехать к нему и выяснить, в чем дело?» Рудольф колебался, не зная, что ей ответить. Он сильно сомневался, что ее сын его любит, настолько, что станет с ним откровенничать, и боялся, как бы его посещение не причинило племяннику больше вреда, чем пользы. «Ну, конечно, съездить к нему я могу», — сказал он, — «если ты этого хочешь. Но не кажется ли тебе, что ехать должен все-таки отец? Так будет наверняка лучше». «Нет», — возразила Грэхэм, — «ни в коем случае. Он такой путаник. Из всех слов он выберет самое неподходящее и, конечно же, его брякнет». В этот момент в дверь позвонила Джин. «Минутку, Гретхен, не бросай трубку, кто-то в дверь звонит». Он подбежал к двери, широко распахнул ее. «Я по телефону разговариваю, извини, Джин», — сказал он и бегом возвратился в гостиную. «Это снова я, Гретхен». Он назвал ее по имени, чтобы Джин, не дай бог, не подумала, что он разговаривает с какой-то другой женщиной. «Ладно, давай так. Вот что я сделаю. Я поеду к нему завтра утром, приглашу его на ланч и попытаюсь выяснить, в чем дело. Мне так неудобно тебя беспокоить. Ты так занят», — продолжала Грэхан. «Но его письмо, оно такое, как бы лучше выразиться, такое мрачное. Ну, может, все это пустяки? Может, на соревнованиях он был вторым? Или, может, срезался на экзамене по алгебре? Ну, или еще что-то в таком духе. Ты же знаешь этих ребят». «Да, но Билли не такой, как все. Говорю тебе, он в отчаянии». Чувствовалось, что ей не по себе, что она вот-вот расплачется. «Ладно, я позвоню тебе завтра вечером после встречи. Ты будешь дома?» «Конечно». Он медленно положил трубку, представив себе, как сестра ждет его звонка, одна в доме, стоящем на отшибе на вершине холма, откуда открывается прекрасный вид на город и океан, и разбирает бумаги погибшего мужа. Он тряхнул головой, чтобы отогнать эти мысли. Об этом он будет беспокоиться завтра. Он улыбнулся Джин. Она уже уютно устроилась на деревянном стуле с прямой спинкой. На ногах у нее были красные шерстяные чулки и туфли с узкими носами. Ее блестящие гладкие волосы, перехваченные чуть ниже затылка черной бархатной лентой с бантом, свободно падали на спину. Лицо ее, как всегда, сияло чистотой, как у школьницы. Стройное, так любимое им тело было скрыто под слишком широким для нее спортивным пальто из верблюжьей шерсти. Ей было 24, но иногда она выглядела как 16-летняя девчонка. Она пришла с работы и принесла с собой все фотопринадлежности. В большой квадратной кожаной сумке, которую небрежно бросила на полу у входной двери. «У тебя такой сиротский вид, что мне хочется предложить тебе стакан молока и пирожок», — сказал он. «Предложи-ка мне лучше выпить», — ответила она. «А то я слоняюсь по городским улицам с 7 утра. Только не очень-то разбавляй водой». Он подошел к ней и поцеловал в лоб. Она наградила его улыбкой. «Ах уж эти женщины», — думал он, направляясь на кухню за графином с водой. Потягивая стакан бурбон, Джин изучала список художественных выставок в «Воскресный Таймс». По воскресеньям, когда Рудольф бывал свободен, они обычно обходили все галереи. Она работала независимым фотографом и получала множество заданий от различных журналов по искусству и издателей художественных каталогов. «Надень обувь поудобней», — предупредила она. «Придется ходить весь день». Для девушки невысокого роста у нее был удивительно низкий хрипловатый голос. «Ну, за тобой хоть на край света», — пошутил он. Они уже выходили из квартиры, как вдруг снова зазвонил телефон. «Пусть себе звонит», — сказал он. «Идем скорее отсюда». Но Джин остановилась на пороге. «Не хочешь ли ты сказать, что если слышишь телефонный звонок, то можешь не поднимать трубку?» «Конечно». «А вот я не могу. Может, тебя ждет какое-то чудесное сообщение? Кто знает?» «Ничего чудесного по телефону мне никто никогда не сообщал», — возразил он. «Идем». «Лучше подойди. Если не подойдешь, я буду весь день как на иголках». «Нет, не подойду». «Ну, слушай, этот звонок, он будет донимать меня весь день. У меня испортится настроение. Не хочешь, тогда подойду я». И она повернула назад в комнату. «Ладно, ладно». Обогнав ее, он поднял трубку. Звонила мать Рудольфа из Уитби. По тону ее голоса, потому как она произнесла «Рудольф», он сразу понял, что беседа будет вовсе не чудесная. «Рудольф», — сказала она, — «мне не хотелось мешать тебе и портить выходной». Мать была твердо убеждена, что он уезжает из Уитби в Нью-Йорк исключительно ради тайных развлечений. «Но отопление вышло из строя. Я просто замерзаю в этом старом доме, где повсюду гуляют сквозняки». Рудольф 3 года назад купил на окраине Уитби красивый старинный 18 века фермерский домик с низкими потолками, но почему-то его мать всегда называла его либо развалюхой, либо черной дырой, либо просто старым домом, в котором повсюду гуляют сквозняки. «Неужели Марта ничего не может сделать?» – спросил Рудольф. Марта и горничная теперь постоянно жила у них. Она убирала, готовила, присматривала за матерью. То есть выполняла обычную работу, за которую, по его мнению, он должен был бы платить ей больше. «А, Марта!» – неодобрительно фыркнула мать. «Я хочу немедленно ее уволить». «Но, мам...» «Когда я велел ей спуститься в котельную и посмотреть, что случилось, она отказалась наотрез». Теперь мать повысила голос на полоктавы. «Оказывается, она боится спускаться в подвалы. Порекомендовала мне просто надеть свитер. Хм. Если бы ты был не столь снисходителен к ней, она бы придержала бы свой язычок и не осмелилась давать мне советы, уверяю тебя. Она еще так растолстела на наших харчах, что не замерзнет даже на Северном полюсе. Когда ты вернешься домой, если ты когда-нибудь соблаговолишь вернуться домой, я прошу тебя поговорить с этой женщиной». «Я буду в Уитби завтра днем. И да, обязательно поговорю с ней», — пообещал Рудольф. Он знал, что в эту минуту Джин ехидно улыбается. Ее родители живут где-то на Среднем Западе, и она их не видела вот уже целых 2 года. «Ну а пока позвони в контору. Позови Брэда Найта, сегодня дежурит он. Передай ему, что я приказал направить к тебе одного из наших техников». «Он подумает, что я старая дура с причудами». «Ничего такого он не подумает. Позвони Найту». «Ты представить себе не можешь, как у нас здесь холодно. Ветер гуляет по всему дому. Никак не пойму, почему мы не можем жить в приличном новом доме, как все люди». Ну, начинается старая песня. Но Рудольф решил промолчать. Когда мать поняла, наконец, что он зарабатывает кучу денег, у нее вдруг развилась удивительная тяга к роскоши. Когда приходили счета за ее покупки в конце каждого месяца, Рудольф морщился, словно от зубной боли. «Скажи Марте, пусть затопит камин в гостиной», — сказал он. «И закройте поплотнее дверь, у вас будет тепло». «Скажи Марте, пусть разожжет камин», — — эхом повторила за ним мать. «Если только она снизойдет. Ты приедешь завтра к обеду?» «Боюсь, что нет», — ответил он. «Мне нужно встретиться с мистером Калдервудом. Я там пообедаю». Это была ложь, но не совсем. Он не собирался обедать с Калдервудом, всего лишь встретиться с ним. Все дело было в том, что ему не хотелось обедать вместе с матерью. «Все время этот Калдервуд, Калдервуд», — с возмущением повторила мать. «Скоро я стану кричать, если кто-нибудь произнесет при мне его имя». «Мам, мне нужно идти. Меня тут ждут?» Опуская трубку, он услыхал, как мать заплакала. «Почему эти старушки так заживаются на этом свете?» — зло сказал он, обращаясь к Джин. «Эскимосы вот решили эту проблему. Они просто выставляют своих немощных стариков на мороз. Идем скорее, пока кто-нибудь еще не позвонил». Когда они выходили из квартиры, он с удовлетворением отметил, что она не забрала с собой сумку с фотопринадлежностями. Это означало, что она сюда вернется с ним. В этом отношении она была совершенно непредсказуема. Иногда она заходила к нему после того, как проводила с ним в городе целый день, с таким видом, как будто это вполне естественно. Иногда, без всяких причин, упрямо требовала посадить ее в такси и уезжала домой в свою квартиру, где жила с подругой. А иногда появлялась без звонка, полагалась на случай, вдруг он окажется дома. Джин жила своей жизнью и делала только то, что нравилось ей. Он даже не видел квартиру, в которой она жила. Они всегда встречались у него или в баре в верхнем городе. И никогда она ему не объясняла, почему не приглашает его к себе. Она была молода, самонадеяна, во всем полагалась только на себя. Работала как профессионал высокого класса. Увлеченно, оригинально, смело, независимо. Эта девушка, показавшаяся ему молоденькой и застенчивой, когда он впервые ее увидел. В ее профессионализме он смог убедиться, когда она показала ему пробные отпечатки снимков, сделанных на открытии торгового центра в Порт-Филиппе. Она совсем не робила в постели. Как бы экстравагантно она себя не вела, по каким бы причинам этого не делала, ее никак нельзя было упрекнуть в излишней застенчивости. Она никогда ему не жаловалась. Когда из-за его работы в Уитби они подолгу не встречались, иногда по 2 недели подряд. Рудольф постоянно сетовал на вынужденные продолжительные периоды разлуки и придумывал всевозможные хитроумные уловки, убеждая босса в важности абсолютно бесполезных для него встреч в Нью-Йорке, только ради того, чтобы провести вечерок с Джин. Она не относилась к числу девушек, которые щедро делятся подробностями своей биографии с любовником. Он, по сути дела, очень мало знал о ней. Она была родом со Среднего Запада, в очень плохих отношениях с родителями. Ее брат занимался семейным бизнесом, связанным с производством лекарств. В 20 лет она окончила колледж, где специализировалась в области социологии, увлекалась фотографией с раннего детства. Считала, что пробить себе дорогу в этой области можно только в Нью-Йорке, поэтому и приехала сюда. Ей нравились работы таких фотографов-художников, как Cartier-Bresson, Пен Капа, Дункан, Клейн. Это были сплошь мужские имена. Среди них было местечко и для одного женского. В конечном итоге там могла со временем появиться ее фамилия. До него у нее были другие мужчины, но она никогда о них не рассказывала. Прошлое лето она путешествовала морем. Название теплоходов никогда не говорила. Побывала в Европе, в частности на одном югославском острове, на котором очень хотела побывать еще раз. И страшно удивилась, узнав, что он никогда не выезжал за пределы Соединенных Штатов. Одевалась она так, как и подобает молодой девушке. У нее был свой неожиданный взгляд на сочетание цветов, которые с первого взгляда казались резко контрастирующими. Но стоило чуть к ним привыкнуть, и уже казалось, что они очень тонко дополняют друг друга. Ее одежда, насколько мог заметить Рудольф, не была дорогой. И после 3 встреч с ней он, кажется, уже ознакомился со всем ее гардеробом. Она куда быстрее его разгадывала кроссворды в воскресном выпуске «Нью-Йорк Таймс». Почерк у нее был мужской, ровный, без всяких завитушек. Ей нравились новые современные художники. чьи работы Рудольфу были непонятны, и он не мог по достоинству их оценить. «Нужно постоянно изучать их работы», — советовала она ему, «и наступит день, когда рухнет этот барьер». Она никогда не ходила в церковь. Она никогда не плакала в кино. Она никогда не знакомила его со своими друзьями. Джонни Хилл не произвел на нее никакого впечатления. Она не прятала голову, когда шел дождь, ничего не имея против мокрых волос. Никогда не жаловалась на плохую погоду или на пробки на улицах. И она ни разу не сказала «Я люблю тебя». «Я люблю тебя», — сказал он. Они лежали, тесно прижавшись друг к другу в постели, натянув до подбородка одеяло. Его рука покоилась у нее на груди. Было 7 вечера, в комнате темно. Сегодня они обошли 20 картинных галерей. Но ему так и не удалось преодолеть свой барьер восприятия современной живописи. Когда наступило время ланча, они зашли в небольшой итальянский ресторанчик, владелец которого не имел ничего против девушек в красных чулках. Рудольф сообщил ей, что не сможет завтра повезти ее на игру гигантов, объяснив, что у него изменились планы. Она ни капли не расстроилась, и он отдал ей билеты. Джин сказал, что пойдет на стадион с одним знакомым, который когда-то играл в бейсбол за Колумбию. Они вкусно поели. Вернувшись после своих странствий по городу, оба почувствовали, что замерзли, ведь в декабре холодные морозные дни наступают рано. Он приготовил горячий чай, плеснув в чашке немного рома. «Плохо, что здесь нет камина», — сказала она, сбрасывая свои туфельки с острыми носками и сворачиваясь калачиком на диване. «Следующая моя квартира обязательно будет с камином», — заверил он ее. Они поцеловались и почувствовали исходящий от них запах рома и корочки лимона. И занялись любовью, не торопясь, целиком отдаваясь друг другу. Им было хорошо вместе. «Таким и должен быть зимний субботний день в Нью-Йорке», — сказала она, когда они оба удовлетворенные лежали рядом. «Искусство, спагетти, ром и любовь». Он засмеялся и крепко прижал ее к себе. Как он жалел сейчас о годах полного воздержания. Но, может, и жалеть о них не стоит? Может, из-за этого воздержания он и был готов принять ее в свои объятия? Был свободен только для нее одной? «Я люблю тебя», — повторил он, — «и хочу на тебе жениться». Полежав неподвижно еще несколько секунд, она вдруг резко отстранилась, сбросила с себя одеяло и молча стала одеваться. «Ну все», — подумал он, — «я все испортил». «В чем дело?» — спросил он. «Ты затронул ту тему, которую я никогда голой не обсуждаю», — самым серьезным тоном ответила она. Рудольф снова засмеялся, но этот смех уже не был таким беззаботным. Интересно, сколько раз эта красивая и самоуверенная девушка со своими таинственными повадками обсуждала вопрос брака до него и со сколькими мужчинами. Он прежде никогда не испытывал чувства ревности, считая это бесполезным занятием. Он наблюдал, как движется ее стройная фигура по темной комнате, слышал шорох ее одежды. Она прошла в гостиную. Это что, хорошее или дурное предзнаменование? И что лучше, лежать в постели или пойти за ней следом? Теперь он больше не скажет ей ни «я люблю тебя», ни «я хочу на тебе жениться». Рудольф вылез из кровати и быстро оделся. Джин сидела в гостиной и возилась с радиоприемником. Голоса дикторов такие гладкие, такие слащавые, странные голоса, совсем не те, которым веришь, если этот голос произнесет «я люблю тебя». «Хочется выпить», — сказала она, не поворачиваясь к нему и продолжая нажимать кнопки. Он налил им бурбона, разбавил водой. Она выпила его залпом, совсем по-мужски. Интересно, кто из ее любовников научил ее этому? «Ну так что скажешь?» Он стоял перед ней, чувствуя всю невыгодность положения просителя. Он был босой, без пиджака и галстука. Прямо скажем, недостаточно пристойный наряд для такого торжественного объяснения. «У тебя растрепаны волосы», — сказала она. «Но тебе даже идет такой беспорядок на голове». «Может, «Не все в порядке у меня с языком?» – спросил он. «Или ты не поняла, что я сказал тебе в спальне?» «Все я поняла». Выключив радиоприемник, она села на стул, держа обеими руками стакан с бурбоном. «Ты хочешь жениться на мне?» «Совершенно верно». «Знаешь что? Пойдем-ка лучше в кино», – предложила она. «Тут за углом в кинотеатре идет фильм, который мне бы хотелось посмотреть». «Не увиливай. Его демонстрируют последний день, а завтра тебя здесь не будет?» «Я задал тебе вопрос и жду ответа». «Я должна быть почтена?» «Нет, почему?» «Ну, на самом деле я почтена, если тебе угодно знать. А теперь пошли в кино». Однако она даже не попыталась подняться со стула. Она так и сидела наполовину в тени, так как единственная лампа освещала только одну сторону. Какая она все же хрупкая и беззащитная. Глядя на нее, Рудольф все больше убеждался, что поступил правильно и сказал ей в постели то, что и следовало ему сказать. И сделал он это не под мимолетным наплывом нежности в этот холодный день, а повинуясь своей глубокой, ненасытной потребности в ней. «Если ты ответишь мне «нет», то разобьешь мне сердце». «Ты веришь тому, что говоришь?» Она, глядя в стакан, пальчиком помешивала в нем густую жидкость. Ему была видна только ее макушка и блестящие в свете лампы волосы. «Да». «Ну а если без преувеличений?» «Частично», — поправился он. «Сердце мое будет частично разбито». Теперь засмеялась она. «По крайней мере, кому-то достанется честный муж». «Так ты ответишь?» – спросил он. Стоя над ней, он взял ее за подбородок и поднял голову. Испуганные глаза, в которых скользило сомнение, маленькое бледное личико. «В следующий раз, когда приедешь в Нью-Йорк, подари мне обручальное колечко». «Это не ответ». «Частичный ответ», — уточнила она. «Полный ответ ты получишь только после того, как я хорошенько все обдумаю». «Но почему?» «Потому что я совершила поступок, который не делает мне чести», — объяснила она. «И теперь я хочу выяснить, как мне поступить, чтобы восстановить уважение к себе самой». «Что же ты такого сделала?» Он, правда, не был уверен, что ему хочется узнать правду. «Я оказалась в паршивой ситуации из-за своей чисто женской слабости. У меня была любовная связь с одним парнем до тебя. А когда начался роман с тобой, я так и не порвала с ним. Таким образом, я делаю то, на что, как мне казалось, не способна. Сплю одновременно с двумя мужчинами, и он тоже хочет на мне жениться». «Счастливая девочка», — с горечью в голосе сказал Рудольф. «А он, случайно, не та самая девушка, с которой ты делишь квартиру?» «Нет, ничего подобного. Девушка существует. Могу даже познакомить, если хочешь». «Поэтому ты никогда не разрешала приходить к тебе? Он там живет?» «Нет, не живет. Но он там бывает». С каким удивлением Рудольф вдруг осознал, что ее слова его глубоко ранили. Но еще хуже было то, что он сам намеренно старался разбередить эту рану. «Одна из самых привлекательных черт в тебе, — сказала Джин, — заключалась в том, что ты всегда был уверен в себе, чтобы не задавать мне всякие вопросы. Если любовь лишит тебя этой привлекательности, то пожертвуй своей любовью, забудь о ней». «Будь проклят этот день», — вздохнул Рудольф. «Думаю, пора закругляться». Джин встал и осторожно поставил свой стакан. «На сегодня кино отменяется». Он смотрел, как она надевает пальто. «Если она вот так сейчас уйдет, — подумал он, — я ее больше никогда не увижу». Подойдя к ней, он ее обнял, поцеловал. «Ты ошибаешься, — сказал он, — кино не отменяется». Она ему улыбнулась, но напряженно, словно это ей стоило больших усилий. «В таком случае поскорее одевайся. Терпеть не могу опаздывать к началу». Он пошел в спальню, причесался, повязал галстук, надел ботинки. Надевая пиджак, посмотрел на измятую постель, изрытое поле недавней битвы. Войдя в гостиную, увидел, как она набросила на плечо ремень своей сумки с фотооборудованием. Он попытался ее уговорить оставить его у него, но она настояла на своем. Она забирает с собой свои игрушки. «Я и так проторчала здесь слишком долго для одного субботнего дня», — сказала она. На следующее утро он ехал по промокшей от дождя автостраде в школу Билли, но думал не о нем, а о Джин. Стояло раннее утро, движения почти никакого. Они посмотрели картину, она была просто ужасной. Потом поужинали в ресторане на Третьей авеню. Поболтали о том, что было совершенно неважно для них обоих. О кинофильме, о пьесах, которые они видели в театре. О прочитанных книгах и статьях в журналах, о разных сплетнях. Это был как разговор малознакомых, случайно встретившихся людей. В разговоре они старались не упоминать ни о браке, ни о любви втроем. Они выпили больше, чем обычно. Будь это их первой совместной прогулкой по городу, наверняка они посчитали бы друг друга занудами. Покончив с бифштексами и коньяком в уже опустевшем ресторане, он с облегчением посадил ее в такси, а сам пошел домой пешком. Он запер за собой на ключ дверь в пустой квартире, которую яркие краски интерьера и металлическое поблескивание, претендующие на модерн мебели, делали похожей на обиталище, покинутое всеми еще на прошлогоднего Мардигра. Смятая постель казалась просто свидетельством неряшливости хозяев, а не священным пристанищем любви. Он спал как убитый, а когда проснулся, сразу вспомнил проведенный с Джин день, поручение Гретхен, и пришел к выводу, что уныло льющий за окном холодный декабрьский дождь пополам с копотью – самый подходящий фон для завершения этого неудачного уикенда. Рудольф позвонил в школу Билли и попросил передать, что приедет к нему около 12:30 и отвезет его на ланч. Но приехал раньше, чем рассчитывал, где-то в начале первого. Хотя дождь прекратился и на юге бледное солнце пробивалось через облака, на территории школы никого не было видно. Никто не входил в разбросанные по школьному городку здания и не выходил из них. Гретхен говорила ему, что при хорошей погоде, в более теплое время года, здесь просто чудесно. Но сейчас, под низко нависшим холодным небом, это пустынное место сильно напоминало тюрьму. И это впечатление лишь усиливалось от мрачных строений и утопающих в грязи лужаек. Он подъехал к главному корпусу, вышел из машины, не зная, где ему искать Билли. Вдруг из церквушки в сотни ярдов от него донеслись молодые голоса, старательно распевающие религиозный гимн «Вперед, вперед, воинству Христова». «Сегодня же воскресенье», — вспомнил он. «Обязательная для всех учеников церковная служба. Все еще практикуется в некоторых школах». Когда ему было столько лет, сколько сейчас Билли, ему приходилось каждое утро салютовать флагу и клясться в верности Соединенным Штатам. Вот оно преимущество бесплатного обучения, где церковь отделена от государства. К крыльцу главного корпуса подкатил Линкольн Континентал. Да, у этой школы богатые жертвователи. Здесь воспитываются будущие правители Америки. Сам-то он ездил на «Шевроле». Интересно, как бы руководство школы отреагировало на то, если бы он приехал сюда на своем мотоцикле, который все еще стоял у него в гараже. Правда, теперь он им редко пользовался. Какой-то тип в модном плаще с очень важным видом вышел из роскошного автомобиля, оставив свою даму в машине. Вероятно, чьи-то родители, приехавшие на уикенд пообщаться с будущим правителем Америки. Судя по манерам, этот человек, по крайней мере, президент компании. Румяный, подвижный, в хорошей спортивной форме. Теперь Рудольф с первого взгляда узнавал этот тип людей. «Доброе утро, сэр», — обратился Рудольф к нему, и его голос мгновенно, машинально приобрел официальный тон, каким он разговаривал с президентами компаний. «Не могли бы вы мне сказать, где находится Силлитоу-Холл?» Тот широко улыбнулся, демонстрируя искусную работу дантиста, за которую ему пришлось заплатить никак не менее $5000. Доброе утро. Да, конечно же, знаю. В прошлом году там жил мой сын. По-моему, это самое лучшее здание на территории школы. Вон там. И он указал рукой. До него примерно ярдов 400. Можете туда доехать вон по той дорожке. Прямо, потом сделаете круг. Благодарю вас. Из церквушки все еще доносился гимн. Важный господин прислушался. «Они все еще славят Бога», — доверительно сказал он. «Все во имя Его». Рудольф доехал на своем «Шевроле» до Силитоу-холла, внимательно поглядел на доску, увековечивающую память лейтенанта Силитоу, вестибюль здания, в котором царила удивительная тишина. Девчушка лет 4 в голубом комбинезоне каталась на трехколесном велосипеде по тесной комнате отдыха на первом этаже. Бегавший там же здоровый сеттер его облаял, и Рудольф пришел в замешательство. Он никак не ожидал, что в мужской школе увидит 4-летнюю девочку. Открылась дверь, и вошла круглолицая, очень приятная на вид молодая женщина в узких брюках. «Замолчи, Бонни», — приказала она псу. «Он у нас абсолютно безвредный», — улыбнулась она Рудольфу. «Непонятно, что она здесь делает», — подумал он. «Вы чей-то отец?» — спросила женщина, схватив ласково виляющую хвостом собаку за ошейник, да с такой силой, что чуть ее не задушила. «Не совсем», — ответил Рудольф. «Я дядя Билли Эббота. Я звонил сегодня утром». На ее приятном круглом молодом лице появилось странное выражение. Тревога, подозрительность, облегчение. «Ах, вот как», — сказала женщина. «Он ждет вас. Меня зовут Милли Фервезер. Я жена старшего воспитателя». Вот теперь все стало на свои места. Ребенок, собака, сама она. Что бы ни произошло с Билли, в ту же минуту подумал Рудольф, в этом никак нельзя винить эту приятную, пышущую здоровьем женщину. «Мальчик вернется из церкви с минуты на минуту», — сказала она. «Может, зайдете к нам и чего-нибудь выпьете?» «Не хотелось бы причинять вам лишнего беспокойства», — ответил Рудольф, но не стал упрямиться, когда миссис Фервезер, дружески махнув ему рукой, пригласила следовать за ней. Их комната оказалась большой, просторной, удобной. Она была обставлена старой мебелью, и повсюду было множество книг. «Муж сейчас тоже в церкви», — объяснила она. «Может, выпьете шерри бренди?» Из соседней комнаты донесся плач ребенка. «О, это мой младший», — заявляет о себе. Торопливо налив ему стакан и извинившись, она пошла к малышу. Плач тут же прекратился. Она вернулась, приглаживая волосы, налила и себе шерри. «Вы садитесь, прошу вас». Наступила неловкая пауза, и вдруг Рудольфа осенило. Ведь эта женщина встретилась с Билли несколько месяцев назад. И, конечно, лучше знает мальчика, чем он, который выполняет свою миссию по спасению ребенка просто вслепую, совершенно не зная его. Нужно было попросить Гретхен прочитать ему по телефону письмо, полученное от Билли. «Билли очень хороший мальчик», — сказала миссис Фервезер. «Такой красивый, воспитанный. У нас тут есть такие дикари, мистер Джордах», — подсказал ей Рудольф. «Поэтому мы очень ценим воспитанников с хорошими манерами». Она пригубила шерри. Глядя на нее, Рудольф отметил, что мистер Фервезер должен быть счастливый человек. «Его мать очень беспокоится о нем», — сказал Рудольф. «В самом деле», — мгновенно отреагировала она, — «значит, Гретхен не одна почувствовала что-то неладное». «Она получила на этой неделе от него письмо. Она мне сказала...» «Я понимаю, матери всегда склонны все преувеличивать». «Она сказала, что по тону письма у нее сложилось впечатление, что мальчик просто в отчаянии». «Зачем ему скрывать цель своей миссии от этой рассудительной, доброжелательной женщины?» «Мне, правда, кажется, что она выбрала довольно сильное слово для описания его состояния. Но я все же решил приехать, убедиться во всем сам и посмотреть, что можно сделать. Его мать живет далеко, в Калифорнии, и...» Он осекся, несколько смущенный. «И, в общем, она вышла во второй раз замуж». «У нас в школе это отнюдь не выходящее из ряда вон события», — сказала миссис Фервезер. «То есть не родители, живущие в Калифорнии, а то, что родители разводятся и женятся во второй раз». «Ее муж погиб несколько месяцев назад», — уточнил Удрю. «Ах, извините меня», — сказала миссис Фервезер. «Может, поэтому Билли?» Но она так и не закончила фразу. «Вы тоже заметили, что с ним что-то происходит?» Его вопрос, по-видимому, вызвал неловкость, и его собеседница нервно коснулась рукой своих коротких волос. «Вам лучше поговорить об этом с моим мужем. Это по его части». «У вас, конечно же, с мужем единое мнение», — подчеркнул Рудольф. «Я понимаю. Если бы не предстоящая встреча с ее мужем, — подумал он, — она не была бы столь настороженной». «Вы уже все выпили», — произнесла миссис Фервезер. Она взяла его стакан и вновь наполнила до краев. «А может быть, все дело в его успеваемости?» — спросил Рудольф. «Или, может, другие мальчики издеваются над ним по какой-то причине? Может, даже угрожают?» «Нет», — сказала она, протягивая ему стаканчик с шерри. «У него отличные оценки, и, судя по всему, учеба не доставляет ему особого труда. К тому же мы здесь не допускаем никакого хулиганства». Она пожала плечами. «Но он какой-то странный мальчик. Он нас порой озадачивает. Мы не раз обсуждали его поведение с мужем, пытались понять его, подобрать к нему ключ, так сказать. Но все напрасно. Он какой-то отстраненный, как будто постоянно углублен в самого себя. У него ни с кем нет контакта. Ни со своими сверстниками, ни с учителями. Его товарищ по комнате даже попросил перевести его в другой корпус». «Они подрались?» «Нет», — покачала головой миссис Фервезер. «Он говорит, что Билли просто с ним никогда не разговаривает, никогда и ни о чем. Он, конечно, принимает, как и все, участие в уборке комнаты, делает уроки строго по расписанию. Но когда к нему кто-то обращается, он всегда отвечает односложно «да», «нет». Физически он здоровый, крепкий мальчик, но его никогда не видели на площадке для спортивных игр. Он не участвует в спортивных соревнованиях, хотя во время спортивного сезона десятки других наших школьников играют в регби, бейсбол или просто гоняют мяч на стадионе. А по воскресеньям, когда у нас проходят спортивные состязания с другими школами, и все наши ученики болеют за своих на трибунах, он просто сиднем сидит в своей комнате и читает». Она все говорила, и Рудольф улавливал в ее голосе точно такую же тревогу, как и в голосе Гретхен, когда разговаривал с той по телефону. «Если бы Билли был человеком взрослым, мистер Джордах, — продолжала она, — я сказала бы, что он страдает меланхолией. Я понимаю, вам не очень приятно это слышать». И она с виноватым видом улыбнулась. «Я, конечно, не ставлю диагноз, просто описываю вам его состояние. Вот вывод, к которому мы с мужем пришли. Если вам удастся выяснить нечто, в чем школа вам сможет помочь, то мы будем вам весьма благодарны за это и сделаем все, что в наших силах». До них донесся звон церковных колоколов. Рудольф увидел, как из церквушки выходят первые ученики. «Не разрешите ли вы мне пройти в комнату Билли?» — сказал Рудольф. «Я его там подожду. Может быть, там он найдет что-то особенное, какие-то ключи к разгадке, что позволит ему лучше подготовиться к встрече с мальчиком». «Она на третьем этаже», — сказала миссис Фервезер. «В самом конце коридора последняя дверь налево». Рудольф, поблагодарив ее, оставил ее в компании двух маленьких детишек и большого Сеттера. «Какая приятная женщина», — подумал он, поднимаясь по лестнице. «Когда учился он, то ему ни разу не встретился среди преподавателей такой заботливый человек, как она. Если ее беспокоил Билли, значит, на то были веские причины». Дверь в комнату Билли, как и в другие, была открыта. Комната, казалось, была разделена надвое невидимой стеной. С одной стороны смятая кровать с разбросанными на ней пластинками, на полу рядом с кроватью стопки книг, на стене вымпелы и вырезанные из журнала фотографии красивых девушек и знаменитых спортсменов. С другой — аккуратно убранная кровать, ничего лишнего на стене, Две фотографии на маленьком столике. Гретхен и Берка. По отдельности, а не вместе. Гретхен сидит в шезлонге в саду своего дома в Калифорнии, а фотографии Берка вырезаны из журнала. Снимка Вилли Эббота нигде не было. На кровати лежала открытая книга обложкой вверх. Рудольф наклонился, чтобы прочесть ее название. «Чума» Альбера Камю. Да, необычное чтиво для 14-летнего мальчишки. И оно-то уж наверняка не будет способствовать избавлению от приступов меланхолии. Если чрезмерное стремление к аккуратности, порядку считать симптомом юношеского невроза, то в таком случае Билли был законченный невротик. Но Рудольф помнил, что и сам он в детстве отличался аккуратностью, и никто не считал его ненормальным. Почему-то эта комната произвела на него гнетущее впечатление. К тому же ему не хотелось встречаться с соседом Билли по комнате, поэтому Рудольф спустился вниз и стал ждать Билли у входа в общежитие. Солнце теперь светило гораздо ярче. Стайки мальчишек, сияющих, наряженных для церковной службы, заполняли всю территорию школы. И теперь это место уже не напоминало собой тюрьму. Большинство из мальчиков были очень высокими, гораздо выше, чем в их возрасте мальчики, с которыми учился Рудольф. Америка акселерирует. Все в один голос заявляли, что это очень хороший симптом, но так ли это? А как же всегда лучше смотреть на кого-то сверху вниз, приятель? Он издалека увидел Билли. Тот шел один, особняком от всех. Он шел медленно, непринужденно, высоко подняв голову и совсем не казался мрачным и подавленным. Рудольф вдруг вспомнил, как он сам ходил в таком возрасте, распрямив плечи, не сутулясь, не шел, а скользил, чтобы казаться старше своих лет и не быть неуклюжим, как его сверстники. Он и сейчас так ходил, но уже по привычке, не задумываясь. Подойдя к крыльцу, Билли без тени улыбки сказал: «Привет, Руди. Спасибо, что решили навестить меня». Они обменялись рукопожатием. У Билли была крепкая и сильная рука, отметил про себя Рудольф. Явно, что он еще ни разу не брился, но лицо у него было уже далеко не детское, да и голос изменился. «Сегодня вечером мне нужно быть в Уитби», — сказал Рудольф. «Так что я по дороге решил заглянуть к тебе. Давай-ка вместе пообедаем. Правда, я сделал небольшой крюк, но на это ушло не больше 2 часов». Билли смотрел ему прямо в лицо, и Рудольф был уверен, что парень догадался, что его визит к нему отнюдь не случайен. «Тут поблизости есть какой-нибудь хороший ресторанчик? Я просто умираю от голода». «Отец меня возил на ланч в одно местечко. Совсем неплохое. Когда он был здесь последний раз?» «Когда это было?» «Месяц назад. Он собирался приехать ко мне на прошлой неделе, но написал, что не сможет, так как приятель, у которого он берет машину, вдруг в последнюю минуту должен был срочно уехать куда-то из города». «Может быть, — подумал Рудольф, — фотография Вилли тоже стояла на его маленьком столике, рядом с фотографиями Гретхен и Колина. Но после этого письма Билли ее убрал. Тебе не нужно подняться в комнату? Что-нибудь там взять? Может быть, нужно предупредить кого-то, что ты уезжаешь обедать с дядей?» «В комнате мне нечего делать», — сухо ответил Билли. «И я не намерен ни перед кем отчитываться». Рудольф заметил, что мимо них шли группами, смеясь, дурачась и громко разговаривая ребята, но ни один из них не подошел к Билли, и ни одному из них он не сказал привет. Да, похоже, плохи дела. Гретхен не зря опасалась. Все может быть значительно хуже, чем она думает. Он обнял одной рукой Билли за плечи, и никакой реакции. «Ну, поехали, — сказал он, — покажешь дорогу». Они ехали по школьной территории, теперь радующий глаз. Рудольф и угрюмый мальчик рядом с ним на переднем сиденье. Они ехали мимо красивых зданий и спортивных площадок, на строительство которых было затрачено столько интеллектуального труда и финансовых средств для того, чтобы подготовить этих молодых людей к полезной и счастливой жизни в будущем. И этим занимались специально отобранные, преданные своему делу люди, такие как миссис Фервезер. Рудольф лишь удивлялся, Что заставляет одних людей пытаться учить чему-то других? Я знаю, почему тот человек не дал свою машину отцу на прошлой неделе, сказал Билли, принимаясь за свой бифштекс. После ланча со мной, выезжая со стоянки, он врезался в дерево и помял крыло. Он еще до ланча выпил 3 мартини, а после бутылку вина и 2 стакана виски. Юность беспощадна. Хорошо, что Рудольф ничего сейчас не пьет, кроме воды. Но, может быть, у него были какие-то неприятности? Попытался заступиться за бывшего Шурина Рудольф, стараясь не разрушить остатки любви между отцом и сыном. Да, мне тоже так кажется. Но у него постоянно возникают какие-то неприятности. Билли налегал на бифштекс. Кажется, то, от чего он страдает, никак не сказалось на его аппетите. Здесь в ресторане подавали вкусную, чисто американскую еду. Бифштексы, омары, морские моллюски, ростбиф, теплые бисквиты. И разносили ее красивые официантки в скромной фирменной одежде. Большой шумный зал, столики, застеленные скатертями в красную клетку. И тут было немало учеников из их школы. За каждым столом по 5 или 6 мальчиков с родителями одного из них, который пригласил сюда своих приятелей, воспользовавшись посещением родителей. Может быть, когда-нибудь и он, Рудольф, возьмет своего сына из школы, привезет его с друзьями в ресторан и угостит их всех отменным ланчем. Если Джин согласится выйти за него замуж, это вполне возможно, лет через 15. А каким он сам будет через 15 лет? И какой будет она? Каким будет их сын? Может быть, таким же, как Билли, замкнувшимся в себе молчаливым меланхоликом? Или же открытым веселым парнем, как вон те, сидящие за соседними столиками? Будут ли в то время существовать такие же школы, в ресторанах подавать такую же вкусную еду, а отцы по пьянке врезаться в деревья? На какой риск, однако, шли эти милые женщины и чувствующие себя сейчас вполне комфортно отцы, гордо сидящие за столиками со своими сыновьями, 15 лет назад, когда война только кончилась, а зловещее атомное облако еще плыло над планетой? Может быть, сказать Джин, что я передумал? «Ну а как кормят в школе?» – спросил он, просто так, чтобы нарушить затянувшееся за их столиком молчание. «Все окей», – односложно ответил Билли. «Ну а как ребята?» «Ничего. Ну, правда, не совсем. Я не могу услышать их ужасные разговоры о том, какие их отцы важные шишки. Они постоянно хвастаются друг перед другом, что их папаши обедают с самим президентом, дают ему советы, как управлять страной, что летом они отдыхают непременно в Ньюпорте, что у них есть чистокровные лошади и собственные конюшни, как для их сестер закатываются роскошные балы по случаю совершеннолетия, которые обходятся родителям 25 тысяч баксов. Ну, а ты что говоришь, когда слышишь такие разговоры?» «Ничего, молчу». Билли бросил на него враждебный взгляд. «А что я должен говорить? Что мой отец живет в обшарпанной однокомнатной квартире? Что его уволили с 3 работ за последние 2 года? Или о том, как он замечательно водит машину, особенно после обеда?» Билли говорил спокойным ровным тоном, с поразительной не по годам зрелостью. «Ну, ты мог бы рассказать о своем отчиме?» «А что он? Его уже нет?» «Но даже до его смерти в школе его имя было известно не больше 6 ученикам. Они что-то там о нем слыхали. Здесь считают, что люди, которые ставят пьесы в театре или делают фильмы, все с прибабахом». «Ну, а учителя?» – спросил Рудольф, отчаянно надеясь, что хоть сейчас услышат от него что-то одобрительное. «Я не имею с ними ничего общего», – сказал Билли, намазывая маслом тушеную картофелину. «Я просто делаю свои уроки, и все». «Что с тобой, Билли?» Уже пора было говорить с ним напрямую. Он слишком мало его знал, чтобы ходить вокруг да около. «Это ведь мать попросила вас приехать ко мне, не так ли?» Бросил на него вызывающий проницательный взгляд Билли. «Ну, если хочешь знать, то да, она». «Мне жаль, если я ее расстроил», — сказал Билли. «Не нужно было посылать то письмо». «Почему же?» «Я думаю, ты правильно сделал, что послал». «Так что же с тобой происходит?» «Не знаю». Мальчик прекратил жевать, и Рудольф заметил, что он с трудом пытается сдержаться, не дать измениться спокойному тону своего голоса. «Меня раздражает все вокруг. Я чувствую, что если я останусь здесь, в этой школе, то умру». «Ты, конечно, не умрешь. Не выдумывай», — резко возразил Рудольф. «Разумеется, нет. Но я чувствую, что это возможно». «Юношеский пылкий вздор», — подумал Рудольф. «В этом все дело. Но ведь и чувства — это вполне реальная вещь». «Да, конечно», — согласился с ним Рудольф. «Ты продолжай, говори. Не стесняйся». «Это место не для меня», — продолжал Билли. «Я не хочу, чтобы меня учили, воспитывали и в конечном итоге превратили в такого человека, каким станут все эти ребята, когда вырастут. Я видел их отцов. Многие из них учились в этой же школе 25 лет назад. Они точно такие, как их дети, только старше, вот и все. Они дают советы президенту страны, указывают, как ему поступать, и даже понятия не имеют, что Колин Берг был великий человек. Они даже не знают, что его уже нет в живых. Мне здесь не место, Руди. Моему отцу тоже здесь не место, как и Колину Берку. Если я останусь здесь, то через 4 года учителя сделают меня таким же, как они, а я этого не хочу. Не знаю, право. Он уныло тряхнул головой, и прядь волос упала на высокий лоб, унаследованный им от отца. Боюсь, вы думаете, что я несу чепуху? Может, вы думаете, я соскучился по дому? Или думаете, что я как мальчишка раздосадован тем, что меня не выбрали капитаном школьной команды? Или еще что-то? Я вовсе так не думаю, Билли. Не знаю, прав ты или не прав, но в любом случае у тебя есть причины. Соскучился по дому, мелькнул у него в голове. Потом из всей фразы всплыло в сознании только одно слово – дом. А чей дом он имел в виду? Отца или Берка? «Я должен в обязательном порядке посещать эту церковь», – продолжал Билли. «И 7 раз в неделю притворяться, что я христианин. Но я не христианин. Мама моя не христианка, отец не христианин. Колин вообще был атеист. Почему же я должен отдуваться за всю семью, смиренно слушать все эти проповеди? Будь всегда праведным, у тебя должны быть только чистые мысли, не помышляя о сексе. Наш Господь Иисус Христос умер, чтобы искупить грехи наши. Вот тебе понравилось бы по 7 раз в неделю выслушивать весь этот вздор?» «Не очень», — признался Рудольф. «Этот мальчик на самом деле здесь абсолютно прав. Атеисты явно оказали свое влияние на религиозное воспитание своих детей». «А деньги?» – продолжал Билли, чуть понизив свой страстный голос, когда мимо проходила официантка. «Откуда берутся деньги на мое аристократическое дорогостоящее образование, когда Колин умер?» «Об этом тебе нечего беспокоиться», – сказал Рудольф. «Я пообещал твоей матери об этом позаботиться». Билли злобно посмотрел на Рудольфа, словно тот только что признался ему, что вступил в заговор против него. «Я не настолько вас люблю, дядя Рудольф, чтобы позволить себе взять у вас деньги», — откровенно признался он. Его слова потрясли Рудольфа, но он сумел взять себя в руки и спокойно продолжал разговор. В конце концов, Билли всего 14 лет, он еще совсем ребенок. «Почему же ты меня не очень любишь?» — спокойно спросил он. «Потому что ваше место здесь. Можете посылать сюда своего сына, а не меня». «Но я не стану отвечать на эти твои слова. Мне жаль, что я так сказал. Они у меня вырвались. Но я был с вами искренним». На его голубых с длинными ресницами глазах, глазах Эббота, показались слезы. «Благодарю за честность», — продолжал Рудольф. «Но обычно мальчишки твоего возраста умеют скрывать свои истинные чувства по отношению к своим богатым дядям». «Ну, что я здесь делаю?» на другом краю страны, в то время, когда моя мать одна проливает слезы день и ночь», — вдруг вновь торопливо заговорил Билли. «Погиб такой человек, как Колин. И что мне прикажете теперь делать? Свистеть? Восторженно орать на трибуне на каком-нибудь идиотском футбольном матче? Или слушать проповедь какого-то бойскаута в черном облачении по поводу того, как всех нас спасет Иисус?» Уже обильные слезы текли по его щекам. Он промокал их носовым платком, продолжая говорить напористо и резко. «Если вы не заберете меня отсюда, я убегу. Я все равно буду рядом с матерью. Постараюсь помочь ей, как смогу». «Ладно, больше не будем говорить об этом. Не знаю, что я смогу, но обещаю тебе обязательно что-нибудь предпринять. Так будет справедливо, как ты думаешь?» Билли с несчастным видом кивнул и, вытерев со щек слезы, спрятал платок в карман. «Ну а теперь заканчивай свой обед». Рудольфу не хотелось больше есть, и он только наблюдал за тем, как опорожнил стоявшую перед ним тарелку Билли, попросил принести чистую тарелку и яблочный пирог. 14 лет, все в равной степени воспринимающий возраст. Слезы, смерть, жалость и яблочный пирог. Мороженое. Все смешалось, без горечи и стыда. После ланча, когда они возвратились в школу, Рудольф сказал: «Поднимись к себе в комнату, собери чемодан, потом спустись и жди меня в машине». Он смотрел ему вслед, пока Билли не вошел в здание в своем опрятном воскресном костюме для выхода в церковь, потом вылез из автомобиля и пошел следом. За его спиной на подсыхающей лужайке ребята вели борьбу за мяч. Раздавались крики «Пас мне, пас!». Это была одна из сотен игр юности, в которых никогда не принимал участие Билли. В комнате отдыха было полно ребят. Одни играли в пинг-понг, другие сражались за столиками в шахматы. Третьи читали журналы, четвертые слушали репортаж о встрече гигантов по транзистору. Откуда-то сверху доносился рев другого радиоприемника, передававшего народные песни. Болельщики пинг-понга вежливо расступились перед ним, человеком старше их. Через всю большую комнату он прошел к двери квартиры четы фервезеров. «Какие все славные ребята! Красивые, здоровые, воспитанные, весьма довольные собой. Вот она, будущая надежда Америки. Будь он отцом, то был бы просто счастлив видеть среди них своего сына сегодня, в этот воскресный день. Но вот его племянник среди них не прижился и чувствовал, что может даже умереть. Его конституционное право на получение образования дало осечку». Он позвонил в квартиру Фервезеров. Дверь ему открыл высокий, чуть сутулый мужчина, с упавшей на лоб прядью волос, здоровым цветом лица и приветливой улыбкой. «Это ж какие нервы нужно иметь, чтобы жить в доме, в котором полным-полно таких мальчишек?» «Мистер Фервезер?» – осведомился Рудольф. «Слушаю вас», – ответил тот любезно и просто. «Мне очень не хотелось бы вас беспокоить, но не могли бы вы поговорить со мной? Это не займет много времени. Я дядя Билли, Билли Эббота. Я был...» «Да-да», – сказал Фервезер и протянул ему руку. «Жена говорила мне, что вы виделись до ланча. Прошу вас, проходите». Он повел его по уставленному с обеих сторон книжными полками коридору в уставленную такими же полками гостиную. И как только он закрыл за ним дверь, шум и гвалт, доносящиеся из комнаты отдыха, каким-то чудесным образом стихли. Вот оно, священное убежище от беспокойной юности, огражденное от нее забором из книг. Рудольф вдруг неожиданно вспомнил Дентона. Может быть, когда профессор предлагал ему место преподавателя в колледже, такую вот жизнь, наедине с книгами, он сделал неверный выбор. Миссис Фервезер сидела на кушетке, пила кофе. Ее маленький карапуз сидел на полу, прижавшись спиной к ее ноге и листая страницы книжки с картинками. Сеттер, развалившись рядом, спокойно спал. Она улыбнулась ему, подняв чашечку с кофе в знак приветствия. «Неужели можно быть до такой степени счастливыми?» – подумал Рудольф, чувствуя, что завидует. «Садитесь, прошу вас», — сказал Фервезер. «Не хотите ли чашечку кофе?» «Нет, благодарю вас, я на минутку». Рудольф, весь напрягшись, неуклюже сел, чувствуя себя не совсем в своей тарелке, все же он не отец, а лишь дядя. Фервезер удобно устроился на кушетке рядом с женой. На нем были теннисные тапочки с зелеными от травы пятнами и шерстяная рубашка. Видно, что он пытался выжить максимум из воскресного отдыха. «Ну так вам удалось побеседовать по душам с Билли?» – спросил он. В его голосе чувствовался приятный южный акцент выходца из омываемой океаном Вирджинии, земли, порождающей таких вот джентльменов. «Да, мы поговорили», — сказал Рудольф. «Вот только, право, не знаю, к добру ли это. Видите ли, мистер Фервезер, я хочу забрать Билли отсюда, по крайней мере, на несколько дней. Мне кажется, это просто необходимо». Супруги обменялись настороженными взглядами. «Неужели все так плохо?» «Очень плохо, на мой взгляд». «Мы делали все, что могли», — сказал Фервезер, явно не чувствуя за собой вины. «О, я в этом не сомневаюсь», — заверил Рудольф. «Все дело в том, что Билли — особенный ребенок. С ним кое-что произошло совсем недавно. Интересно, знают ли они что-нибудь о Колине Берке? Слышали ли о нем? Оплакивали этот ушедший из жизни талант? Сейчас нет смысла вдаваться в детали. Причины, которые называет он, могут быть простой мальчишеской фантазией. Но ведь переживаемые им чувства могут оказаться и реальными, и тогда все будет ужасно». «Значит, вы хотите забрать Билли?» – спросила миссис Фервезер. «Да». «Когда же?» «Через 10 минут». «О, Боже!» – воскликнула она. «И надолго?» – спокойно поинтересовался мистер Фервезер. «Не знаю. На несколько дней, на месяц, может, навсегда». В комнате воцарилось неловкое молчание. Из-за окна доносился слабый голос мальчика, ведущего подсчет очков. 22, 45, 40. Фервезер встал, подошел к столу, на котором стоял кофейник, и налил себе еще чашечку. «Вы действительно не хотите кофе, мистер Джордах?» Рудольф покачал головой. «Через 2,5 недели начнутся рождественские каникулы», — сказал Фервезер. «А экзамены за эту четверть начинаются через несколько дней. Может быть, следует подождать до этого времени?» «Я не хотел бы сегодня уезжать без Билли. Думаю, это было бы неблагоразумно», — ответил Рудольф. «А вы разговаривали уже с директором школы?» — спросил Фервезер. «Нет, не разговаривал». «Мне кажется, нужно посоветоваться прежде всего с ним. По правде говоря, я и не обладаю такими полномочиями». «Чем меньше будет шума, чем меньше людей будет с ним беседовать, тем лучше для Билли», — сказал Рудольф. «Уж можете мне поверить». Супруги снова обменялись недоуменными взглядами. «Чарльз», — произнесла миссис Фервезер, обращаясь к мужу, — «думаю, мы сами сможем все объяснить директору». Фервезер, стоя у стола, потягивал из чашечки кофе. Пробивающийся через шторы слабый солнечный свет четко очерчивал его темную фигуру на фоне полки с книгами. Здоровый, здравомыслящий человек, глава семьи, доктор, врачующий детские души. «Думаю, ты права», — согласился он. «Мы сможем ему сами все объяснить. Прошу вас позвонить нам через пару дней и сообщить о принятом решении. Идет?» «Разумеется». «В нашей на вид спокойной профессии столько подводных камней, мистер Джордах, и столько опасностей. Передайте Билли, что он может вернуться к нам в любое время, как только захочет. Он действительно очень способный мальчик и легко наверстает упущенное». «Обязательно передам», — пообещал Рудольф. «И благодарю вас за все». Фервезер провел его назад по коридору, отворил перед ним дверь в комнату отдыха, где царила веселая детская кутерьма. С очень серьезным видом пожал руку Рудольфу и закрыл за ним дверь. Когда они выехали за ворота школы, Билли, сидевший на переднем сиденье рядом с ним, решительно сказал: «Я больше никогда не вернусь. Он даже не спросил, куда они едут. Они доехали до Уитби к 17:30. Уличные фонари тускло освещали зимние сумерки. Билли проспал почти всю дорогу, и Рудольф с содроганием думал о том моменте, когда ему придется представить матери ее внука. «Отродье проститутки». Такое выражение было вполне в духе бабушки Билли. Но так как предстояла встреча с Калдервудом сразу после ужина, то есть после 7, он уже не успевал отвезти Билли в Нью-Йорк и вернуться вовремя на работу в Уитби. И даже если он выкроет время и отвезет мальчика в Нью-Йорк, у кого он там его оставит? У Вилли? Но Гретхен просила не впутывать в это дело Вилли. И Рудольф поступил так, как она хотела. Он вспомнил, что Билли рассказал ему об отце за ланчем. Разве можно после этого передавать его под опеку алкоголика? И стоило ли ради этого забирать Билли из школы? Рудольф даже подумал о том, чтобы отвезти Билли в отель, но сразу отказался от этой идеи. Не может мальчик провести ночь один в отеле. К тому же это было бы проявлением трусости с его стороны. Нет, все же придется столкнуться с матерью лицом к лицу. Ничего не поделаешь. Он остановил машину у своего дома и разбудил Билли. Когда он, открыв дверь, провел его в прихожую, то с облегчением заметил, что матери в гостиной нет. Дверь в ее комнату была закрыта, и это могло означать только одно. Она вновь поругалась с Мартой и теперь сидела, надувшись у себя. Таким образом, он мог войти к ней один и подготовить ее к встрече с внуком. Они прошли с Билли на кухню. Марта сидела за столом и читала газету. Из печи доносился аппетитный запах готовящегося ужина. Марта была совсем не толстой, как язвительно говорила о ней мать, совсем напротив. Она была угловатой, костлявой старой девой 50 лет, уверенной на все 100% в неприязненном отношении к ней всего мира. И всегда была готова платить за обиды той же монетой. «Марта», — сказал он, — «познакомься, это мой племянник Билли. Он поживет у нас несколько дней. Он устал с дороги, ему нужна ванная и горячая еда. В общем, позаботься о нем. Он будет спать в комнате для гостей рядом со мной». Марта равнодушно разгладила газету на столе. «Ваша матушка говорила, что вы не будете ужинать дома». «Действительно, я сейчас ухожу». «В таком случае ему кое-что перепадет». Марта энергично кивнула головой в сторону комнаты матери. Она ничего не говорила ни о каком племяннике. «Она пока об этом ничего и не знает», — сказал Рудольф, стараясь говорить беззаботно и весело ради Билли. «Если она узнает о племяннике, это ее доконает», — заявила Марта. Билли молча стоял в сторонке, стараясь оценить царящую в доме атмосферу. Она ему явно не нравилась. Марта поднялась, и на ее лице появилось откровенно неодобрительное выражение. «Но ведь...» Билли не знал, что оно было таким всегда. «Пошли со мной, молодой человек», — сказала Марта. «Думаю, что мы сможем потесниться ради такого тощего юноши, как ты». Рудольф был удивлен. Если знать характер Марты, то на ее языке эти слова звучали как самое любезное приглашение. «Давай, Билли, смелее», — сказал он. «Скоро увидимся». Билли нерешительно вышел вслед за Мартой из кухни. Теперь, когда он чувствовал опеку дяди, любое, пусть даже краткое расставание с ним, таило в себе серьезный риск. Рудольф слышал их шаги, они поднимались по лестнице. Мать, конечно, сразу навострит уши и поймет, что в доме чужой. Она сразу узнавала его шаги и всегда окликала, когда он шел в свою комнату. Рудольф вытащил из холодильника ледяные кубики. Сейчас ему хотелось выпить после целого дня вынужденного воздержания от спиртного. Тем более, что предстояла нелицеприятная встреча с матерью. Он прошел в гостиную и к своей радости обнаружил, что там тепло. Очевидно, Брэд выполнил его распоряжение, прислал техника, и тот исправил отопление. Теперь язычок матери не станет еще язвительней от холода. Он налил себе бурбона с водой, бросил в стакан побольше ледяных кубиков и, опустившись на стул, вытянул ноги. Он медленно посасывал крепкую жидкость, наслаждаясь напитком. Ему нравилась эта комната, без лишней мебели, современными кожаными стульями, шаровидными лампами, датскими деревянными столами, простыми нейтрального цвета шторами. Все это убранство составляло хорошо продуманный контраст с низкими бревенчатыми потолками и маленькими квадратными окнами 18-го столетия. А мать говорила, что эта комната похожа на приемную дантиста. Он не торопился, пил медленно, оттягивая неприятный момент встречи с матерью. Наконец, рывком поднявшись со стула, прошел по коридору к комнате матери и постучал. Ее спальня была на первом этаже, чтобы ей не подниматься по лестнице. Сейчас, после двух операций, одной по поводу удаления катаракты, а второй из-за тромбов либидо, она чувствовала себя довольно сносно, но, несмотря на это, по-прежнему продолжала жаловаться на болезни. «Кто там?» – раздался за дверью ее резкий голос. «Это я, мама», – ответил Рудольф. «Ты уже спишь?» Он открыл дверь и вошел. «Уснешь тут, когда над твоей головой топочут, как слоны», – проворчала она. Она сидела, откинувшись спиной на взбитые подушки с кружевными наволочками. На ней была розовая ночная рубашка, отделанная какими-то розоватыми мехами. А на глазах очки с толстыми стеклами, которые ей выписал врач после операции. Она могла в них читать, смотреть телевизор и ходить в кино. Но они сильно увеличивали ее глаза и придавали им какое-то ненормальное, отсутствующее бездушное выражение. После того, как они переехали в новый дом, доктора сотворили с ней чудеса. До этого, когда они жили в квартире над магазином, Рудольф не раз просил ее лечь в больницу. Он видел, что ей необходимо сделать не одну, а несколько операций, но упрямая старуха наотрез отказывалась. «Я никогда не лягу в больницу для бедных, где надо мной будут экспериментировать недоучки врачи, которым нельзя позволять приближаться со скальпелем даже к бродячей собаке», – возмущалась она. И все уговоры, все протесты Рудольфа были напрасны. Когда они жили в убогой квартирке, ничто на свете не могло убедить ее в том, что она совсем не бедная женщина, и ей не грозит страдать наравне с другими бедняками, брошенными на равнодушную, лишенную человеческого тепла опеку государственного учреждения по соцзащите. Но когда они переехали в новый дом, и Марта стала читать ей вслух статьи из газет по поводу блистательных успехов ее Руди, а потом он прокатил ее в своем новом автомобиле, мать изменила свое мнение и осмелилась войти в операционную, правда, вначале убедившись, что ее будут оперировать самые лучшие хирурги, услуги которых обходятся очень дорого. Непоколебимая вера во всемогущество денег, по сути дела, воскресила ее, вернула к жизни с края могилы. Руди рассчитывал, что квалифицированная медицинская помощь немного скрасит ее последние годы жизни, но ошибся. Опытные врачи, можно сказать, вернули ей молодость. Теперь она с мрачной Мартой за рулем разъезжала на машине Рудольфа, когда он ею не пользовался по всему городу. Она зачастила в салоны красоты. Там ей завили остатки волос, покрасив какой-то чудовищный синий цвет. В городские кинотеатры. Вызывала такси, когда ей вздумается, если под рукой не было машины Руди. Посещала церковь. Дважды в неделю играла в бридж со своими новыми знакомыми из прихожан. По вечерам, когда Руди не бывала дома, принимала в доме священников. Купила себе новое издание своей любимой книги «Унесенные ветром», а также все романы Фрэнсис Паркинсон Кейс. Шкаф ее комнаты был теперь забит платьями, костюмами, множеством шляпок на все случаи жизни. Комната была тесно уставлена самой разнообразной мебелью и походила на лавку антиквара. И чего там только не было. Столики с позолотой, шезлонг, туалетный столик с десятком флакончиков французских духов. Впервые в жизни она стала ярко красить губы. По мнению Рудольфа, она выглядела ужасно с этим размалеванным лицом в безвкусных платьях, но теперь она жила куда активнее, куда увлеченнее, чем прежде. Для нее это было как бы компенсацией за все ужасные годы ее детства, за полную мучение супружескую жизнь, и точно не ему, Рудольфу, отнимать у нее последнюю радость. Это было бы все равно, что отнять у ребенка любимые игрушки. Одно время он носился с идеей подыскать квартирку в городе, перевести ее туда вместе с Мартой, которая ухаживала бы за ней. но представив, какое выражение отчаяния появится у нее на лице в тот момент, когда он выпроводит ее из своего дома, как она будет потрясена черной неблагодарностью своего сына, которого любила больше всего на свете, сына, чьи рубашки она гладила по ночам, отстояв на ногах 12 часов в лавке, ради которого принесла в жертву свою молодость, мужа, друзей и двух других своих детей. Он оставил все как есть. Рудольф был не из тех, кто забывает платить долги. «Кто там наверху? Ты что, привел в дом женщину?» — спросила она обвиняющим тоном. «Я никогда не приводил в дом женщин, и ты прекрасно об этом знаешь», — возразил Рудольф. «Но я не вижу причин, запрещающих мне это сделать, если я захочу». «В твоих жилах течет кровь отца», — недовольно проворчала она. «Это было ужасное обвинение. Там наверху твой внук. Я привез его к нам из школы». «Нет, там возится не шестилетний карапуз», — сказала она. «Я еще не глухая». «Это сын не Тома. Это сын Гретхен». «Ой, не желаю слышать ее имени». И старуха заткнула уши руками. Кое-каким драматическим жестом она научилась стилю передач. Рудольф, сев на краешек кровати, оторвал ее руки от ушей, не выпуская их из своих. «Я был слишком слабохарактерным», — подумал он. «Нужно было поговорить с ней об этом давно, еще несколько лет назад». «Послушай, мама», — продолжал он, — «Билли очень хороший мальчик. Ему сейчас очень тяжело и плохо, и...» «Я не потерплю в своем доме отродье проститутки». «Прекрати, мам. Гретхен никакая не проститутка», — стал уговаривать ее Рудольф. «И сын ее никакой не отродье. К тому же это не твой дом, а мой». «А, я знала. Знала, что дождусь, когда услышу от тебя эти слова». Рудольф проигнорировал ее колкое замечание. Ему совсем не хотелось разыгрывать мелодраму. «Билли поживет у нас всего несколько дней», — сказал он. «Мальчику требуется забота и добрые отношения. И я сделаю все для этого, так же, как и Марта». «А что же я скажу отцу Макдоналлу?» Она взвела свои невидящие, в несколько раз увеличенные толстыми стеклами очков, глаза к небесам, перед воображаемыми вратами которых теоретически должен был стоять священник. «Ты скажешь, что, наконец, познала добродетель христианской благотворительности», — посоветовал Рудольф. «Ай!» — недовольно воскликнула она. «Только тебе и разглагольствовать о христианской благотворительности. Ты хоть раз бывал в церкви?» «У меня нет времени на споры с тобой», — строго сказал Рудольф. «Калдервуд меня уже давно ждет. Ты поняла, как должна вести себя по отношению к этому мальчику?» «Я его и близко к себе не допущу», — твердила она, цитируя фразу из какого-то своего любимого чтива. «Я запрусь в своей комнате, и пусть Марта приносит мне еду на подносе сюда». «Можешь делать, как хочешь, мама», — спокойно сказал Рудольф. «Если ты так поступишь, то я лишу тебя всего. Никакой машины, никаких партий в бридж, никаких счетов из магазинов, никаких салонов красоты, никаких обедов для отца Макдоналла. Подумай-ка лучше об этом». Он поднялся. «Мне пора. Марта сейчас будет кормить Билли обедом. Неплохо бы и тебе присоединиться к ним». Когда он выходил из комнаты, у матери из глаз текли слезы. «Как же подло с моей стороны выступать с такими угрозами в адрес старухи», — подумал он. «Но почему бы ей, наконец, не умереть? Достойно? Без этой вот завивки, без этой краски на голове и без помады на старческих губах». В коридоре, посмотрев на часы деда, он увидел, что у него еще есть немного времени в запасе, и он успеет позвонить Гретхен в Калифорнию. Рудольф немедленно заказал по междугородный разговор, налил себе еще виски в стакан и стал ждать, когда его соединят с квартирой Гретхен. Калдервуд, конечно, мог почувствовать запах алкоголя и скорчить недовольную мину, но это Рудольфа уже не трогало. Потягивая виски, он вспоминал, где он был и что делал в этот час вчера. Их с Джен переплетенные тела на мягкой кровати в сумеречной комнате, ее красные шерстяные чулки на полу, ее сладостное обжигающее дыхание сливается с его дыханием и запах рома с лимонной корочкой. Лежала ли когда-нибудь его мать в сладостных объятиях любовника? Вот в такой холодный декабрьский день. Нетерпеливо, быстро и небрежно, как и подобает любовнице, сбросив себе одежду на пол. Нет, этого он не мог себе представить. А будет ли когда-нибудь Джейн, превратившись в дряхлую старуху, лежать вот так в разобранной постели, глядя на все вокруг через толстые линзы очков, с накрашенными, презрительно скривившимися от алчности губами? Лучше об этом не думать. Зазвонил телефон. Он услышал голос Гретхен и торопливо рассказал ей обо всем, что произошло сегодня днем. Сообщил, что Билли живой, здоровый, находится сейчас у него в доме. Что он может отправить его через пару дней на самолете в Лос-Анджелес, если только она сама не решит приехать на восточное побережье. «Нет, я не приеду», — сказала она. «Посади его на самолет». У него появился еще один предлог, чтобы съездить в Нью-Йорк во вторник или в среду. «Джин». «Джин». «Стоит ли говорить, как я благодарна тебе за все, Руди?» — сказала Гретхен. «Да чепуха», — ответил он весьма довольный. «Когда у меня у самого будет сын, надеюсь, ты сумеешь позаботиться о нем. Я сообщу тебе номер рейса. Может быть, я в скором времени и сам нанесу тебе визит». Жизнь других людей, забота о них. На звонок в дверь Рудольф открыл сам Калдервуд. Он был нарядно одет по случаю воскресенья, хотя все свои обязанности по соблюдению священной еврейской субботы он уже выполнил. Черный костюм с жилеткой, белая рубашка, неброский галстук, высокие черные ботинки. В доме Калдервуда, экономящего на всем, было всегда полутемно, и Рудольф не мог видеть выражение лица босса. Тот нейтральным тоном произнес: «Ходи, Руди, ты немного опоздал». «Простите, мистер Калдервуд», — извинился Рудольф. Он пошел за стариком, который грузно и медленно шел впереди, будто экономя отпущенные судьбой шаги до могилы. Калдервуд привел его в мрачную комнату с дубовыми панелями, которую он называл своим кабинетом. Здесь стоял большой письменный стол красного дерева. Вокруг него потрескавшиеся дубовые и кожаные кресла с прямыми спинками. Застекленные полки были забиты папками с оплаченными счетами, квитанциями, протоколами деловых заседаний, свидетельствами его сделок в течение почти 20 лет, которые Калдервуд все еще не осмеливался из-за своей обычной осторожности отправить в сводчатый подвал, где хранились все его деловые бумаги, и там они были доступны уже любому клерку. «Присаживайся», — Калдервуд жестом указал ему на один из стульев. «Ты выпил, Руди», — скорбно произнес он. «Мои зятья, к сожалению, тоже пьют». Две старшие дочери Калдервуда недавно вышли замуж. Одна за кого-то из Чикаго, вторая за кого-то из Аризоны. Рудольф сильно подозревал, что обе они выбрали своих спутников в жизни не по любви, а лишь по географическим соображениям, чтобы жить подальше от любимого папочки. «Но я тебя пригласил не за этим», — сказал Калдервуд. «Мне хотелось поговорить с тобой по душам, как мужчина с мужчиной». «Миссис Калдервуд и Вирджинии нет дома, они ушли в кино, так что можем спокойно побеседовать». Что-то не похоже на старика. Он никогда не тратил время на предисловия. Он, казалось, чувствовал себя неловко, что тоже было не похоже на него. Рудольф ждал развязки. Калдервуд тем временем двигал разные предметы на своем столе. Нож для развязания бумаги, старинную чернильницу. «Послушай, Рудольф». И он громко откашлялся. «Меня удивляет твое поведение». «Мое поведение?» На мгновение Рудольф подумал, что старику стало известно о его любовной связи с Джин. «Да, твое поведение. Ты ведешь себя теперь не так, как прежде», — сказал он печальным тоном. «Ты всегда был для меня все равно, что сын. Даже больше, чем сын. Правдивый, открытый, достойный моего доверия. В старый отдел скаутов. Вся грудь, в значках за заслуги, подумал Рудольф, настороженно ожидая дальнейшего развития событий. «Что на тебя нашло, Руди?» — продолжал Калдервуд. «Ты стал действовать за моей спиной, без всяких на то оснований. Ты же знаешь, что можешь в любое время прийти ко мне, и я всегда буду рад тебя принять». «Простите, мистер Калдервуд», — начал Рудольф, думая о том, что опять приходится сталкиваться со старческим маразмом. «Но я не понимаю, о чем вы говорите». «Я говорю о чувствах моей дочери Вирджинии, Руди. И не надо ничего отрицать». «Но, мистер Калдервуд, ты преступно воспользовался ее любовью. Ты украл там, где мог все получить даром. Стоило лишь попросить». Теперь в голосе у него появились гневные нотки. «Мистер Калдервуд, уверяю вас, я не... Не к лицу тебе лгать, Руди. Не к лицу». «Я не лгу. Я не знаю». «Хорошо. Тогда вот что я тебе скажу». «Она сама мне во всем призналась», — прогудел Калдервуд. «В чем призналась?» «Ей абсолютно не в чем признаваться». Рудольф чувствовал себя совершенно беспомощным, и одновременно ему захотелось рассмеяться. «А, ты говоришь не одно, она другое. Она сказала матери, что влюблена в тебя и собирается ехать в Нью-Йорк, учиться на секретаршу, чтобы получить полную свободу и свободно встречаться с тобой». «Боже милостивый!» «В этом доме имя Божье не упоминают в суе, Руди». «Мистер Калдервуд, я и пальцем не дотронулся до вашей Вирджинии», — сказал Рудольф. «Самое большее, что я позволял, когда встречался с ней случайно в магазине, угощал ее ланчем, покупал мороженое с содовой». «Ты ее околдовал», — мрачно сказал Калдервуд. «И теперь она льет по тебе слезы 5 раз в неделю. Откуда подобные страдания у чистой невинной девушки, если ее до этого не довел мужчина?» «Ну вот, похоже, пуританское воспитание дало трещину», — подумал Рудольф. 2 столетия, как они появились в Новой Англии, с ее атмосферой трудолюбия, добились процветания, и вдруг все идет прахом. «Нет, для одного дня это слишком много. Билли, школа, мать, и теперь еще и это. Мне хотелось бы знать, что ты собираешься предпринять в этой ситуации, молодой человек?» Если Калдервуд назвал его молодым человеком, это означало серьезную угрозу. Рудольф судорожно размышлял над тем, чем это может кончиться. Положение в компании у него довольно прочное, но все равно основная власть была сосредоточена в руках Калдервуда. Можно, конечно, попробовать с ним потягаться, но гиблые дела. Калдервуд все равно одержит верх. «Глупая сучка!» «Я не понимаю, чего вы от меня хотите, сэр». Рудольф старался выиграть время. «Все очень просто», — сказал Калдервуд. По-видимому, он размышлял над этой проблемой с тех пор, как к нему пришла жена и сообщила о позоре дочери. «Женись на Вирджинии и пообещай мне не переезжать в Нью-Йорк». «По-моему, он зациклился на этом Нью-Йорке», — подумал Рудольф. «Для него это средоточие всемирного зла». «В таком случае ты станешь моим полноправным партнером, а в завещании, после того, как я в должной мере позабочусь о своих дочерях и миссис Калдервуд, ты получишь контрольный пакет моих акций. Таким образом станешь владельцем компании. Я никогда тебе не напомню об этом разговоре и никогда не буду тебя ни в чем упрекать, Руди. Для меня большое счастье, что такой парень, как ты, станет членом моей семьи. Это было моей самой заветной мечтой, как и для миссис Калдервуд. Да-да. Мы были с ней сильно разочарованы, когда ты, бывая в нашем гостеприимном доме, не проявлял никакого интереса ни к одной из наших дочерей, хотя все они по-своему красивы, хорошо воспитаны, и у каждой есть личное состояние. Я никак не мог понять, почему ты не обратился прямо ко мне, когда, наконец, сделал свой выбор». «Никакого выбора я не делал», — воскликнул Рудольф. «Да, Вирджиния очаровательная девушка. Она станет образцовой женой, я в этом не сомневаюсь, но мне и в голову не приходило, что нравлюсь ей». «Руди», — сурово сказал Калдервуд, — Я давно тебя знаю. Ты один из самых умных молодых людей, которых я знаю. И у тебя хватает наглости сидеть вот здесь и рассказывать мне, что... Да, представьте себе. Оборвал он его. К черту, бизнес. Вот что я сделаю. Я буду сидеть здесь, пока из кино не вернутся миссис Калдервуд с Вирджинии, и я спрошу ее при вас, спрошу прямо, ухаживал ли я за ней, пытался ли когда-нибудь хотя бы поцеловать ее. Он понимал, что это просто фарс, но ему ничего иного не оставалось, нужно было идти до конца. И если она скажет «да», то она соврет. Но мне на это наплевать. Я просто немедленно уйду и делайте что угодно с вашим проклятым бизнесом, с вашими проклятыми акциями и с вашей дочерью, будь она трижды проклята. Руди, Руди, опомнись. Калдервуд пришел в ужас от приступа его ярости, и Рудольф почувствовал, что он теряет почву под ногами. Если бы у нее хватило мозгов признаться мне, что влюблена, продолжал Рудольф, стремительно, даже безрассудно развивая свой успех, то, может, у нас что-то и получилось бы. Она мне на самом деле нравится. Но сейчас уже слишком поздно. Должен сообщить вам, что вчера вечером в Нью-Йорке я сделал предложение другой девушке. «Опять этот Нью-Йорк!» – презрительно бросил Калдервуд. «Всегда Нью-Йорк!» «Итак, хотите ли вы, чтобы я здесь дождался прихода двух дам?» И Рудольф с угрожающим видом сложил руки на груди. «Ты, Рудольф, в результате потеряешь состояние», — предостерег его Калдервуд. «Да черт с ними, с деньгами», — твердо заявил Рудольф, чувствуя, однако, неприятный холодок под ложечкой. «Ну, а эта леди в Нью-Йорке?» — уже жалобно спросил Калдервуд. «Она что, приняла твое предложение?» «Нет, не приняла». «Ничего себе, любовь! Боже упаси!» Безумство нежных чувств, столкновений страстей, торжествующая анархия секса были за пределами понимания благочестивого Калдервуда. «Она вчера мне отказала», — продолжал Рудольф, — «но обещала подумать. Итак, ждать мне миссис Калдервуд и Вирджинию». Он все еще сидел, скрестив руки на груди. Такая поза устраняла дрожь в руках. В раздражении Калдервуд резко отодвинул тяжелую старинную пепельницу на край стола. «По-видимому, ты говоришь правду», — произнес он. «Не знаю, какой бес вселился в мою глупую дочь. Боже, представляешь, что скажет мне жена. Это ты ее плохо воспитал. Она слишком застенчива, ты слишком опекал ее и защищал. Ох, если б ты только слышал наши споры с этой женщиной». В наше время все было по-другому, поверь мне. Девушки не бежали к матери с признаниями, что они влюблены в парней, которые никогда и взглядом их не удостаивали. Во всем виноваты эти дурацкие фильмы. Они пудрят женщинам мозги. Нет, нечего их здесь ждать. Я сам во всем разберусь. Ступай. Мне нужно прийти в себя, успокоиться. Рудольф встал. За ним Калдервуд. «Хотите, дам вам совет?» — спросил Рудольф. «Ты всегда даешь мне советы», — раздраженно ответил босс. «Даже во сне я вижу, как ты что-то нашептываешь мне на ухо. Это длится уже годами. Иногда мне хочется, чтобы тебя здесь никогда и не было. Ну, зачем ты свалился на мою голову в то памятное лето? Ну, ладно, какой ты совет приготовил для меня?» «Позвольте Вирджинии поехать в Нью-Йорк. Пусть она поучится на курсах секретарей. Пусть она годик-другой поживет там одна». «Потрясающе!» — с горечью в голосе произнес шокированный Калдервуд. «Тебе легко говорить, у тебя нет дочерей. Ладно, я провожу тебя до двери». Он взял его под руку. «Руди», — сказал он умоляющим тоном, «если эта юная леди в Нью-Йорке тебя откажет, может, ты все-таки подумаешь о Вирджинии, а? Да, я допускаю, что она дура, но я не могу видеть ее несчастной». «Не беспокойтесь, мистер Калдервуд», — уклончиво ответил Рудольф и направился к своему автомобилю. Отъезжая от его дома, Рудольф видел, что Калдервуд все еще стоит на пороге открытой двери, освещенной тусклым светом из коридора. Он проголодался, но решил повременить и не ехать сразу в ресторан. Прежде ему хотелось вернуться домой и посмотреть, как там Билли. Нужно сообщить мальчику о разговоре с Гретхен по телефону и что через пару дней он отправит его самолетом в Калифорнию. От такой новости мальчишка может сегодня спокойно заснуть. Страшный призрак школы больше не будет его преследовать. Открыв дверь своим ключом, Рудольф услышал голоса, доносившиеся из кухни. Через гостиную и столовую он прошел к двери кухни и прислушался. «Больше всего меня радует в растущем ребенке одно!» Рудольф узнал голос матери. «Это хороший аппетит. Я очень рада, Билли, что ты много ешь. Марта, положи-ка ему на тарелку еще кусок мяса и салат. И не возражай, Билли, будешь есть салат. В моем доме все дети едят салат». «Боже милостивый», — подумал Рудольф. «Мне хотелось бы видеть тебе еще кое-что, Билли», — продолжала назидательно мать. «Хотя я уже и стара, и не должна позволять себе никаких женских слабостей. Но я так неравнодушна к красивой внешности, в сочетании с хорошими воспитанными манерами», — кокетливо выковала она. «И знаешь, на кого ты похож? О, я никогда не говорила это при нем, опасаясь его испортить. А хуже тщеславного ребенка ничего не бывает, да? Ты похож на своего дядю Рудольфа. А он был, по всеобщему мнению, самым красивым мальчиком в городе. А когда вырос, стал самым красивым молодым человеком». «Но все говорят, что я похож на отца», — возразил Билли с прямотой 14-летнего подростка. Хотя довольно миролюбиво, без особой агрессивности. По его тону можно было догадаться, что он чувствует себя здесь, как в родном доме. «Я не встречалась с твоим отцом. Не имела такого счастья», — ответила мать с чуть заметным холодком в голосе. «Очевидно, в чем-то наблюдается некоторое сходство, но по существу ты похож на представителей нашей семейной ветви, особенно на дядю Рудольфа. Правда, Марта?» «Да, я вижу кое-какое отдаленное сходство», — подтвердила Марта. Она не упустила случая уколоть мать. «Такие же глаза, такой же интеллигентный рот. Вот волосы совсем другие. Но наплевать на волосы, это не столь важно. Не они определяют характер мужчины». Рудольф толкнул дверь, вошел на кухню. Билли сидел во главе стола, по обе стороны от него женщины. С приглаженными мокрыми волосами после ванны он, казалось, блестел от чистоты и, улыбаясь, уплетал, что ему подкладывали на тарелку. Мать надела скромное темно-коричневое платье и теперь вовсю разыгрывала роль бабушки. Марта была, казалось, менее сварливой, чем обычно. Губы ее были менее сжаты. Вероятно, ей было приятно свежее дыхание юности в доме. «Ну, у вас все в порядке?» – спросил Рудольф. «Тебя накормили?» «Потрясающая еда», – ответил Билли. На лице у него не осталось и следов от той мучительной гримасы, которую он видел днем. «Надеюсь, тебе понравится шоколадный пудинг на десерт, а, Билли?» – спросила мать, даже не посмотрев в сторону Рудольфа, терпеливо стоявшего в дверях. «Марта готовит восхитительный шоколадный пудинг». «Конечно, понравится», — ответил Билли. «Это был любимый десерт Рудольфа, не так ли, Руди?» «Угу», — ответил он, хотя это лакомство ему предлагали не чаще одного раза в год. И он не помнил, получал ли он от него удовольствие. Но сегодня, конечно, не тот вечер, чтобы сдерживать полет фантазии матери. Она даже не накрасила губы, чтобы лучше исполнять роль бабушки, и заодно это заслуживало похвалу. «Билли», — обратился к нему Рудольф, — «я разговаривал по телефону с твоей матерью». Билли бросил на него пытливый серьезный взгляд, приготовившись, по-видимому, к жестокому удару судьбы. «Ну и что она сказала?» «Она ждет тебя. Во вторник или в среду я посажу тебя на самолет. Как только смогу вырваться с работы, отвезу тебя в Нью-Йорк». Губы у мальчика задрожали, но он не расплакался. «Ну и как она это восприняла?» «А знаешь, с восторгом. Она очень рада, что ты едешь к ней». «Вот бедняжка», — прокомментировала мать. «Какая жестокая жизнь! Какие тяжкие удары судьбы она вынесла! Рудольф вовсю старался не смотреть на нее. «Тебе должно быть стыдно, Билли», — продолжала она. «Теперь, когда мы нашли с тобой друг друга, ты не можешь побыть подольше со своей старенькой бабушкой». «Ну да ладно. Может, теперь, когда лед в наших отношениях сломан, я и сама приеду навестить тебя в Калифорнию. Как тебе нравится эта идея, Рудольф?» «Замечательная идея». «О, Калифорния!» — мечтательно произнесла она. «Я всегда хотела там побывать. Тамошний климат очень полезен для старых костей. И, насколько я слышала, там истинный рай на земле. Вот съездить бы до того, как я умру. Марта, по-моему, Билли ждет шоколадного пудинга». «Да, мэм», — ответила Марта, выходя из-за стола. «А ты, Рудольф, не хочешь ли перекусить?» — спросила Марта. «Присоединиться к счастливому семейному кругу». «Нет, спасибо. Только этого ему не хватало. Присоединиться к счастливому семейному кругу. Я не голоден». «Но в таком случае я ложусь спать», — сказала мать, тяжело поднимаясь. «В моем возрасте весьма полезно спать. Но перед тем, как ты, Билли, поднимешься наверх в свою спальню, зайди ко мне и поцелуй крепко-крепко свою бабушку. Пожелай ей спокойной ночи. Ты не забудешь?» «Нет, не забуду, мэм». «Бабушка», — поправила его мать. «Бабушка», — послушно повторил Билли. Она вышла из комнаты, бросив торжествующий взгляд на Рудольфа. Леди Макбет, пролившая кровь, невыслеженная до сих пор, ныне великолепно исполняющая роль няньки для вундеркинда в стране, куда теплее, чем в Шотландии. «Нет, старых матерей не нужно выставлять на стужу». Рудольф вспомнил свое злобное выражение по поводу эскимосов, произнося «Спокойной ночи, мама, спи спокойно». Их нужно собственноручно пристреливать. Он вышел из дома, пообедал в ресторане, потом попытался позвонить Джин в Нью-Йорк, чтобы выяснить, когда ей удобнее с ним встретиться, во вторник или среду. Ему никто не ответил. При закате задергивай шторы на окнах. Не сиди по вечерам у окна и не смотри на огни широко раскинувшегося внизу города. Колину нравилось, когда ты сидела рядом, потому что этот вид сверху он любил больше всего на свете, потому что Америка прекраснее всего выглядит по вечерам. Не носи черного, траур не в одежде. Не пиши эмоциональных писем в ответ на письма с соболезнованиями от друзей и незнакомых. Не употребляй в письмах слов «гений», «незабвенный», «щедрый» или «невероятная сила характера». Отвечай быстро, скромно, вежливо. Больше ничего от тебя не требуется. Не плачь при сыне. Не принимай приглашения на обед от друзей или коллег Колина по работе, которые жаждут избавить тебя от страданий в одиночестве. Если у тебя возникнет проблема, не снимай трубку, не звони в контору Колина, его там нет. Постарайся избежать соблазна и не говори людям, которым сейчас поручено доделать последнюю картину Колина, как он хотел ее сделать. Не давай никаких интервью, не пиши никаких статей, не будь источником сплетен, не изображай вдову великого человека. Не строй догадок по поводу того, что он сделал бы, если бы он был жив. Не отмечай его дни рождения и годовщины в память о нем. Не поощряй ретроспективных показов его картин, фестивалей, творческих встреч с восхвалениями в его адрес. Не ходи ни на какие просмотры или премьеры. Когда низко над головой пролетают самолеты, взлетевшие с аэродрома, не вспоминай путешествия, которые вы совершили вместе. Не пей в одиночестве или в компании, каким бы большим ни был соблазн. Избегай принимать снотворное, превозмогай бессонницу своими силами. Убери со стола в гостиной его книги и сценарии, это все в прошлом. Вежливо отказывайся от фолиантов с газетными вырезками, рецензиями на пьесы и фильмы, которые поставил и снял твой муж. Любезно переплетенные студии в альбомы с тесненными обложками. Не читай хвалебных статей критиков. Оставь в доме лишь одну, любительскую фотографию мужа. Все остальные сложи в коробку и убери в подвал. Собираясь готовить обед, воздерживайся от всего, что нравилось мужу. Прибрежные крабы, красный острый перец, пицца с телятиной под острым соусом. Одеваясь, старайся не смотреть на свои вещи в шкафу и вспоминать, Ему нравилось, когда я надевала вот это платье. Будь спокойной в отношении с сыном, будь естественной. Не впадай в истерику, если у него неприятности в школе. Если его ограбят хулиганы, если он придет домой с разбитым носом, не цепляйся за него и не позволяй ему цепляться за тебя. Если его зовут друзья в бассейн или на стадион, или посмотреть игру в бейсбол или в кино, говори ему, конечно, иди. Мне предстоит сделать столько по дому, и я быстрее управлюсь, если буду одна. Не пытайся заменить ему отца. То, что твоему сыну положено узнать у мужчин, он должен узнать у мужчин. Не пытайся его развлекать, опасаясь, что ему скучно жить вместе со скорбящей матерью в доме на холме, вдали от центра города, где веселится вся молодежь. Не думай о сексе. Но и не удивляйся тому, что ты о нем думаешь. Не верь своему бывшему мужу, когда он под напором эмоций позвонит тебе и предложит снова жениться. Если брак, основанный на любви, оказался столь недолгим, то брак, основанный на смерти, приведет к катастрофе. Не избегай тех мест, где вы с мужем были счастливы, но и не ищи их намеренно. Почаще выходи в сад, принимай солнечные ванны, мой посуду, поддерживай в доме порядок. Помогай сыну с домашними заданиями и не давай ему понять, что ждешь от него гораздо большего, чем другие родители от своих сыновей. Всегда вовремя отвози его к остановке школьного автобуса. Всегда встречай его, когда автобус развозит учеников по домам. Воздерживайся от излишних поцелуев. С пониманием относись к своей матери. И когда сын говорит, что он хочет навестить бабушку на летние каникулы, говори себе: до лета еще так далеко. Будь осторожна при общении с теми мужчинами, которых ты обожала. Не позволяй себе оставаться с ними наедине. Будь осторожна и не оставайся наедине с мужчинами, которые восхищались Колином или которых обожал сам Колин, чьи симпатии к тебе вполне искренние. Но и они в конечном итоге попытаются тебя трахнуть и, вероятно, могут в этом преуспеть. Не сосредотачивайся свою жизнь целиком на сыне. Это самый верный способ потерять его. Всегда будь чем-нибудь занята. Только вот чем? «Вы уверены, миссис Берг, что везде посмотрели?» — спросил мистер Гринфилд, адвокат, к которому направил ее агент Колина. Или, скорее, один из множества адвокатов, имена которых значились на табличках дверей юридических офисов в элегантном высотном здании в Беверли-Хиллз. Все владельцы написанных на табличках имен, казалось, в равной степени были озабочены возникшей перед ней проблемой. Эти интеллигентные люди, хорошо и модно одетые, с городским лоском, одинаково улыбчивые и участливые, все в равной степени дорогостоящие и в равной степени не могущие ей помочь. Мистер Гринфилд хотел было с сожалением вздохнуть, но сдержался. Моложавый мужчина в рубашке с накладным воротничком, свидетельство того, что он учился в юридической высшей школе на Восточном побережье, в ярком галстуке бабочки, чтобы показать, что сейчас он живет на Западе, в Калифорнии. «Может, у вашего мужа были личные сейфы в банках? Не припомните?» «Нет, не думаю, что они у него были. Он всегда был очень беспечен в таких вещах». «Думаю, что во многом он проявлял свою беспечность», — не сдержавшись, сказал Гринфилд. «Как можно не оставить завещание?» «Но он же не знал, что умрет», — возразила она. «Он не болел ни одного дня за всю свою жизнь». «Всегда легче иметь дело с людьми, которые предусматривают все возможности», — сказал мистер Гринфилд. Гретхен была уверена, что он сам составляет собственные завещания со дня своего совершеннолетия. Мистер Гринфилд, наконец, позволил себе тяжело вздохнуть и произнес: «С нашей стороны мы испробовали все возможности. Вы не поверите, миссис Берг, но ваш муж никогда не пользовался услугами постоянного юриста. Он поручал своему агенту составлять все контракты и, по его свидетельству, иногда, не читая условий контракта, подписывал их. Во время развода со своей первой женой разрешил ее адвокату составить бракоразводное соглашение». Гретхен никогда раньше не встречалась с бывшей миссис Берг, но теперь, после смерти Колина, она хорошо с ней познакомилась. Эта женщина была когда-то стюардессой, потом манекенщицей. пылала страстной любовью к деньгам, но зарабатывать их самой – дело не только ее недостойное, но и просто унизительное. Она получала в качестве алиментов 20 тысяч долларов в год. Незадолго до смерти Колина обратилась в суд с иском, чтобы увеличить эту сумму до 40 тысяч, так как доходы Колина после его переезда в Голливуд резко возросли. Она сожительствовала с каким-то молодым человеком в Нью-Йорке, Палм-Бич, Солнечной долине, если только не путешествовала за границей. Но замуж за него не собиралась. Один из пунктов договора, который Колину все же удалось вставить в бракоразводное соглашение, предусматривал лишение ее алиментов в случае заключения повторного брака. Либо она сама, либо ее адвокаты, продемонстрировав свои широчайшие знания законодательства, как федерального, так и штата Калифорния, сразу после похорон, на которые она не явилась, наложили арест на все банковские счета Колина и на его поместье, чтобы Гретхен не смогла продать дом. Так как у нее не было отдельного банковского счета, и она всегда обращалась за деньгами, когда возникала в них нужда к Колину, он поручал своему секретарю платить по всем ее счетам. То сейчас она оказалась без наличных денег и теперь целиком зависела от Рудольфа, который выделял ей средства на жизнь. После Колина не осталось никакой страховки, так как, считая страховые компании самыми большими грабителями в Америке, он никогда не обращался к их услугам. Поэтому ей и здесь ничего не светило. Так как катастрофа произошла исключительно по вине Колина, он врезался в дерево из-за собственной невнимательности. Более того, власти Лос-Анджелеса собирались обратиться в суд с целью возмещения ущерба, причиненного этому дереву. Гретхен не могла никому обратиться за компенсацией. «Мне необходимо уехать из этого дома, мистер Гринфилд», — сказала Гретхен. Хуже всего ей приходилось здесь по вечерам. Ее изматывали шорохи в темных углах комнат. Она все время была настороже, все время ожидала. Вот в любую минуту широко распахнется дверь, и в комнату войдет Колин, ругая актеров или оператора. «Я вас очень хорошо понимаю», — ответил мистер Гринфилд. «Он действительно был человек воспитанный. Но если вы это сделаете, то бывшая жена вашего мужа, миссис Берг, обязательно найдет какие-нибудь основания, чтобы въехать в дом. У нее очень-очень хорошие адвокаты». В голосе его чувствовалось даже профессиональное восхищение коллегами. Все владельцы имен на табличках одного элегантного высотного здания всегда отдавали должное владельцам имен на табличках на дверях другого элегантного высотного здания, расположенного от первого всего в одном квартале. «Если в законе есть лазейка, они ее отыщут непременно. Всегда можно такую лазейку найти, уверяю вас». «Но только не для меня», — не скрывая своего отчаяния, сказала Гретхен. «Это вопрос времени, миссис Берг». В его голосе прозвучал упрек в ее адрес. «В этом деле ничего пока до конца не ясно, должен с сожалением отметить. Дом записан на имя вашего мужа, на него есть закладная, по ней должны быть сделаны выплаты. Размеры поместья точно не определены и не будут определены еще долгие годы. Мистер Берг получал очень большой процент от проката трех своих фильмов, снятых в качестве режиссера, не считая постоянно растущего процентного дохода от продажи акций и гонораров за прокат его картин за границей, а также за право экранизации пьес, к которым он в той или иной степени имел отношение. Только одно перечисление всех этих трудностей, которые еще предстояло преодолеть до того, как папка с именем Колин Берг и с надписью на ней «Дело закрыто» будет сдано в архив, доставляло мистеру Гринфилду величайшее наслаждение. Если бы закон не был таким сложным, таким запутанным, то он, Гринфилд, наверняка выбрал бы себе другую, еще более головоломную профессию. Нам придется прислушаться к мнению экспертов, выслушать свидетельские показания официальных лиц киностудии, предусмотреть возможность взаимных уступок с обеих сторон, не говоря уже о вполне реальной возможности других претензий в отношении поместья. Со стороны родственников умершего, например, которые имеют обыкновение иногда возникать при подобных ситуациях. «У него есть только один брат», — сказала Гретхен. Он заявил, что ни на что не претендует. Брат Колина приезжал на кремацию. Худощавый молодой полковник ВВС, пилот-истребитель, воевавший в Корее, он тут же живо забрал инициативу в свои руки, оттеснив в сторону даже Рудольфа. Это он настоял на отмене религиозной церемонии, сказал Гретен, что когда они с братом обсуждали тему смерти, то оба решили, что хотят быть подвергнуты сожжению без всяческих ритуалов. На следующий день после кремации он, наняв частный самолет, пролетел над Тихим океаном и развеял над ним прах своего брата. Он сказал Гретхен, что если ей что-то понадобится, пусть звонит, не стесняется. Но чем мог помочь этот прямодушный полковник ВВС, несчастный вдове своего брата, запутавшийся в сетях законодательства? Разве что расстрелять бывшую миссис Берг с бреющего полета или разбомбить офис ее адвокатов. Гретхен встала. «Спасибо вам за все, мистер Гринфилд», — сказала она. «Извините, что отняла у вас много времени». «Ничего, ничего», — отозвался он, вставая вместе с ней и демонстрируя свою адвокатскую вежливость. «Я, естественно, буду держать вас в курсе дела». Гринфилд проводил ее до двери офиса. Хотя на его лице ничего не отразилось, она была уверена, что он явно не одобрил ее бледно-голубое платье. Она быстро прошла по проходу между рядами письменных столов, за которыми секретарши, не поднимая глаз, стучали, как автоматы, по клавишам пишущих машинок, перепечатывая набело тексты сделок, завещаний, судебных тяжб, повесток в суд, контрактов, апелляционных жалоб по поводу банкротства, закладных, кратких инструкций адвокату, предписания о запретах и различных исков. «Будто отстукивают реквием памяти Колина Берка», — с горечью подумала она. И так изо дня в день. На палубе было холодно, но Тому нравилось стоять здесь наверху одному, вглядываться в беспредельные серые волны Атлантики. Даже в свободное от вахты время он поднимался наверх и стоял так часами, при любой погоде, молча, не перебрасываясь ни словечком, с вахтенным матросом, глядя на нос парохода, который то погружался, то вздымался вверх в белом кружеве пены морской воды. Ему было хорошо одному, на него снисходило умиротворение. Он старался ни о чем не думать, он не хотел думать, да и особой нужды в этом не было. Их судно плавало под либерийским флагом, но за два рейса они ни разу и близко не подходили к берегам Либерии. Этот Пеппи, администратор отеля «Эгейский моряк», помог ему, как и говорил Шульц. Он снабдил его одеждой и отдал вещевой мешок одному старого моряка-норвежца, умершего в отеле. Потом устроил на пароход греческой компании «Элга Андерсен», перевозившей грузы из Хобокена в Роттердам, Альхесериас, в Геную, в Пирей. Томас за все время пребывания в Нью-Йорке ни разу не выходил из своего номера. А Пеппи сам приносил ему туда еду. Том объяснил, что ему ни к чему, чтобы его увидел кто-то из обслуживающего персонала и начал бы задавать ненужные вопросы. Вечером, перед выходом Элги Андерсен в море, Пеппи сам отвез его в порт Хобокен и не спускал с него глаз, пока он подписывал контракт. По-видимому, Шульц во время своей службы на торговом флоте в годы войны на самом деле оказал ему большую услугу. Элга вышла в море на рассвете следующего дня, и теперь всем тем, кому не терпелось схватить Томми Джордаха, придется долго его искать. Это судно, водоизмещением 10 тысяч тонн, типа «Либерти», было спущено со стапелей в 43-м году и, конечно, знавало лучшие времена. В погоне за быстро ощутимой прибылью владельцы передавали судно из рук в руки, и никто из них не делал серьезного ремонта, лишь бы оно держалось на плаву. Да двигалось. Корпус покрылся ракушками, двигатели натужно скрипели, его годами не красили, и ржавчина отвоевывала все больше и больше поверхность. Кормежка была из рук вон плохой, а капитаном на нем был какой-то религиозный маньяк, который во время бури опускался на колени прямо на своем мостике и усердно молился. Говорят, во время войны его списали на берег за симпатии к нацистам. У офицеров в карманах лежали паспорта, выданные в десятках разных стран. и большей частью это были такие морские волки, которых списали с других судов за пьянство, профессиональную непригодность или воровство. Команда состояла из матросов всех стран, расположенных вдоль побережья Атлантики или Средиземного моря. Среди них были и греки, и югославы, и норвежцы, и итальянцы, марокканцы, мексиканцы, американцы. И у большинства из них были такие липовые документы, которые не выдерживали даже беглой проверки. В кают-компании постоянно шла игра в покер, там то и дело вспыхивали драки, но офицеры благоразумно старались в эти разборки не вмешиваться. Томас не участвовал ни в игре, ни в драках, говорил только в случае крайней необходимости, отвечал только на заданные вопросы и был в ладу с самим собой. Он чувствовал, что, наконец, нашел свое место на этой планете. Ему нравилось бороздить неоглядные водные пространства Земли, никаких забот о поддержании в норме своего веса, никаких ссор из-за дележки денег в конце каждого месяца. И теперь он не мочился по утрам кровью. Как-нибудь он отдаст Шульцу те 150 долларов, которые получил от него в Лас-Вегасе, даже с процентами. Он услышал за спиной шаги, но не обернулся. «Предстоит веселенькая ночка», — сказал подошедший к нему человек. «Идем мы в самый центр шторма». Томас недовольно буркнул что-то невразумительное. Он узнал голос молодого парня по имени Дуайер, родом со Среднего Запада, который порой сильно смахивал на педика. У него были такие острые резцы, как у кролика, и кличка была соответствующая — Кролик. «Капитан, как всегда, молится на мостике», — продолжал Дуайер. «Знаешь, говорят, что у нас на борту есть священник, и он типа нас хранит от плохой погоды». Том молчал. «Остается только надеяться, что шторм будет не очень сильным. Сколько вот таких посудин класса Либерти разламываются пополам при штормах? А как нас загрузили? Ты видал крен на левый борт?» «Нет, не заметил». «Так присмотрись получше. Крен есть, это точно. Слушай, это твое первое плавание?» «Второе». Дуайер подписал контракт в Саванне, куда Элга зашла после первого плавания Тома, когда они возвращались домой. «Это не судно, а блядская калоша. Я здесь только потому, что жду своего шанса, понимаешь?» Томас понимал, что Дуайер сказал это только для того, чтобы он у него спросил, какого шанса он здесь ждет, но он по-прежнему молча стоял, вглядываясь в мрачнеющий горизонт. «Видишь ли, — продолжил Дуайер, отдавая себе отчет в том, что ему не разговорить Томаса, — у меня ведь есть диплом третьего помощника капитана. Ага. На американских судах мне пришлось бы проплавать долгие годы, чтобы наконец добиться повышения. Но на такой посудине, как эта, и с этим сбродом, а не офицерами, один из них как-то непременно свалится за борт, напившись стельку, или его арестует полиция в ближайшем порту. Вот тогда у меня появляется шанс, сечешь?» Томас снова проворчал что-то невразумительное. Он, конечно, ничего не имел против Дуайера, но у него ничего не было и за. «А ты не собираешься достать документы помощника?» — спросил Дуайер. «Пока об этом не думал». Погода все ухудшалась, брызги воды теперь уже заливали нос судна, и Томас зарылся поглубже в бушлат. Под бушлатом у него был надет толстый голубой свитер-водолазка. Этот норвежец, умерший в отеле «Эгейский моряк», был, вероятно, крупным мужчиной, и его одежда оказалась впору Томасу. «Этим надо заняться в первую очередь», — сказал Дуайер. «Я это понял в первый же день, как ступил на палубу судна в первом своем плавании. Простому матросу, даже боцману, в будущем ничего не светит. У них собачья жизнь. Они в 50 лет превращаются в изможденных стариков. Ага. Даже на американских судах с их профсоюзом, свежими фруктами и всем прочим. Тоже мне большие дела, свежие фрукты. Самое главное — это уметь строить планы на будущее, да? Нужны полоски на рукаве. В следующий раз после нашего возвращения я поеду в Бостон и попытаюсь там сдать экзамен на второго помощника. Получить корочки». Томас с любопытством посмотрел на него. На нем матросская белая шапочка, надвинутая на уши, желтая зюйдвестка, крепкие новые высокие рабочие ботинки на резиновой подошве. Низенький, похожий скорее на мальчика, вырядившегося на костюмированный бал в новую с иголочки опрятную морскую форминку. От ветра лицо его раскраснелось, но это лицо не лицо мужчины, привыкшего к непогоде, а скорее девушки, непривычной к холоду, которая вдруг оказалась на морозе. Длинные черные ресницы под мягкими черными глазами. Казалось, в них застыл какой-то вопрос. Слишком большой рот, со слишком полными подвижными губами. Он все время нервно то вытаскивал руки из карманов, то засовывал их обратно. «О, Боже!» – подумал Томас. «Вот для чего он подошел поговорить со мной. Вот почему он всегда мне улыбается, когда проходит мимо. Лучше поставить этого ублюдка сразу на место». «Если ты такой у нас образованный, – грубо начал он, – с дипломом помощника капитана, то чего ты здесь делаешь вместе с нами, несчастными матросиками? Почему в белоснежной офицерской форме не танцуешь с какой-нибудь богатой наследницей на палубе совершающего круиз парохода?» «Я вовсе не пытаюсь доказать, что я выше вас всех, Джордах», — ответил Дуайер. «Честно. Просто иногда хочется с кем-то поговорить. А мы вроде с тобой одного возраста, потому что я американец. И у тебя есть чувство собственного достоинства. Я это сразу заметил. Чувство собственного достоинства. Все остальные на этом судне просто животные. Они всегда надо мной потешаются, потому что я не такой, как они. У меня есть честолюбие, амбиции. И я не хочу играть с ними в их мошеннический покер. Но ты, вероятно, это и сам заметил». «Ничего я не заметил», — оборвал его Томас. «Они думают, что я педик или еще кто», — продолжал Дуайер. «Ты это заметил?» «Нет, и это не заметил». В кают-компанию Томас приходил только есть и в другое время там никогда не появлялся. «Да это просто проклятие какое-то. Точно так отнеслись ко мне, когда я пытался получить диплом третьего помощника. Они посмотрели на мои документы, на рекомендации, потом, поговорив со мной, как-то так странно посмотрели и говорят: у нас нет вакансий». «Хотите подозрительные взгляды? Джордах, я не педик, клянусь Богом». «Нечего клясться передо мной», — ответил Томас. Эта беседа уже начинала ему действовать на нервы. Ему совсем не хотелось быть посвященным в чьи-либо секреты. Кому-то сочувствовать из-за свалившихся на его голову неприятностей. Он хотел только одного – выполнять свою работу, плавать из одного порта в другой и бороздить моря в полном душевном одиночестве. «И, Боже милосердный, к тому же я еще помолвлен!» – закричал Дуайер. Парившись в заднем кармане брюк, он вытащил оттуда бумажник, а из него фотографию. «Нет, ты посмотри!» И он сунул снимок под нос Томасу. «Вот я здесь со своей девушкой. Это прошлым летом на пляже в Нарагансете». Красивая, белокурая, полненькая девушка в купальнике, а рядом Дуайер в плотно облегающих бедра плавках. Невысокого роста, но очень стройный, с хорошо развитой мускулатурой, как у боксера легчайшего веса. «Он в такой хорошей форме, хоть сейчас на ринг», — подумал Томас. «Но все равно это ни черта не значит». «Ну, что, похож я на педика?» – спросил Дуайер. «А эта девушка похожа на такую, которая готова выйти замуж даже за гомика, а?» Несколько водяных брызг упало на фотографию. «Ты лучше убери ее», – сказал Томас. «Вода испортит». Дуайер, вытащив из кармана носовой платок, осторожно вытер снимок и снова засунул его в карман. «Просто я хотел доказать тебе», – продолжал он, «что когда я пытаюсь поговорить с тобой, то не из-за этого». «Ну, окей», — сказал Томас. «Теперь я знаю». «Нужно все поставить на свои места», — задиристо сказал Дуайер. «Только и всего». Резко повернувшись, он пошел прочь по временной дорожке из досок, положенных на цистерны с нефтепродуктами для центровки судна. Лицо обожгло холодными водяными брызгами, и Томас стряхнул головой. «У каждого свои беды и заботы. Жизненными невзгодами можно набить до отказа трюм корабля. Но если каждый из этой чертовой команды будет подходить к нему и делиться своими несчастьями, придется сигануть за борт, и дело концом». Он весь съежился, чтобы брызги не попадали в лицо, и теперь время от времени поднимал голову только для того, чтобы выполнять свои обязанности вахтенного, смотреть вперед. «Ишь ты, диплом помощника капитана», — подумал он. Если зарабатывать себе на жизнь на море, почему бы и нет? Нужно будет, как бы, между прочим, спросить у Дуайера, как ему удалось оформить все нужные бумаги. И неважно, гомик он или нормальный мужик. Через Гибралтар они вошли в Средиземное море, но погода все ухудшалась. Капитан, несомненно, возносил молитвы на своем мостике Богу и Адольфу Гитлеру. Никто из офицеров не напился в стельку и не свалился за борт, а Дуайер так еще и не оказался на верхней ступеньке служебной лестницы. Томас с Дуайером сидели в старом отсеке для орудийного расчета на корме за приклепанным к палубе железным столом. Зенитные орудия здесь давно сняли, но никто не позаботился о том, чтобы убрать и этот отсек. У передней стены, по крайней мере, десяток писсуаров. Вероятно, у этих ребят из орудийного расчета, как только над головой слышался гул самолета, начиналось недержание мочи, подумал Томас. Молли сильно волновалась. При каждом взлете парохода вверх на волне из воды показывался винт, и вся корма дрожала и скрежетала. Дуайеру с Томасом каждый раз приходилось хватать бумаги и книги, придерживать расстеленные на столе морские карты, чтобы они не оказались на полу. Этот отсек для орудийной прислуги был единственным местом на судне, где можно было уединиться, чтобы поработать. И они ежедневно выкраивали по 2 часа на занятия, и Томас, который никогда в школе не обращал внимания на учебу, вдруг, к своему удивлению и великому удивлению, заметил, как быстро он все схватывает от Дуайера. Навигация, чтение показаний секстанта, звездные карты, правила погрузки судна, в общем, все те предметы, которые он должен знать на зубок, когда пойдет сдавать экзамены на 3-го помощника капитана. Удивляло его и другое. Ему по-настоящему нравились эти занятия. Он размышлял об этом, лежа на своей койке, когда был свободен от вахты, слушая храп 2 его товарищей, матросов, живших с ним в одной каюте, и постепенно осознавал, почему с ним произошла такая вот перемена. Дело не только в возрасте. Он по-прежнему ничего не читал, даже газет, даже спортивных страниц. Морские карты, технические проспекты, чертежи двигателей, различные формулы. Вот это интересно. Теперь это его отдушина. Наконец-то он ее обрел. Дуайеру в своей жизни пришлось работать не только матросом на палубе, но и внизу, в машинном отделении. Он неплохо разбирался в инженерном деле, а опыт работы в гараже помогал Томасу лучше понять то, что объяснял ему Дуайер. Дуайер вырос на берегах озера Верхнее и с измальства ходил под парусом на маленьких лодках. После окончания средней школы он автостопом добрался до Нью-Йорка, там пошел в порт и подолгу наблюдал, как в него входят пароходы, выходят из него. Потом нанялся палубным матросом на 1 каботажный танкер. Что бы с ним впоследствии ни случилось, ничто не могло отбить у него вкус к морской жизни, сбить его восторг, испытываемый перед морем. Он никогда не расспрашивал Томаса о его прошлой жизни, а Томас сам ничего ему о себе не рассказывал. Томасу вдруг стал нравиться этот невысокий парнишка, и он не понимал, почему. Может, и чувство благодарности за обучение. «В один прекрасный день, — говорил Дуайер, пытаясь перехватить сползавшую со стола карту, — и у тебя, и у меня будет свой корабль. Представляешь, капитан Джордах, капитан Дуайер приветствует вас. Просит оказать им честь и подняться на борт корабля». «Да, — подхватил Томас, — я тоже это предвижу». «Угу. А особенно, если вдруг начнется война, — говорил Дуайер. Ну, конечно, не такая большая, как Вторая мировая, когда, чтобы стать капитаном какого-то боевого корабля, достаточно уметь преодолеть под парусом на шлюпке озеро Централ Парк. Такая, знаешь, маленькая война, ну, как в Корее типа. Ты представить себе не можешь, сколько денег огребли эти ребята. Ведь зарплата в условиях боевых действий и прочие различные выплаты и все такое. А сколько парней, которые не отрывали свой зад от правого борта, вдруг стали командовать боевыми кораблями. Да черт побери, если только Америка ввяжется где-нибудь в войну, а мы с тобой окажемся к этому готовы, ух, представить себе трудно, как высоко мы взлетим. Прибереги-ка свои мечты. Нечего их разбазаривать вот так, — останавливал его Томас. «Давай лучше вернемся к занятиям». И они оба склонялись над картой.